Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Добрый день, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Сегодня в эфире конференция Совета Согласия на тему «Грани построения державы Русь». И в начале нашей конференции мы представляем слово Андрею Владимировичу Щербакову, директору Института социально-экономического прогнозирования имени Дмитрия Ивановича Менделеева, спикеру Сретенского клуба, кандидату экономических наук, город Москва. Доклад «Русское право. Как жить по конам». Андрей Владимирович, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать слушателей и участников настоящей конференции. И сегодня мы начнем нашу конференцию действительно с такой грани, как грань права. И прежде чем мы поговорим о праве и о том, что у нас сегодня происходит в этой области, я хотел бы напомнить, что такое коны. Коны – это изначальная, цельная, истинная, сотворенная Богом. Испокон веков наши предки жили по конам. Кон – это правило, свод, круг вращения. Жить по кону – значит гармонично существовать во Вселенной, цельное взаимодействие с ее живым организмом. Древние славяне жили по конам. Коны – это божественные правила Вселенной, которые действуют объективно, независимо от человека. Жить по конам – это значит всецело доверять Богу, зная, что коны действуют в нашей жизни неотвратимо и независимо от нашего желания. Я буквально быстренько напомню несколько конов, которые, ну, не то, что они самые основные, но, по крайней мере, без них мы точно не можем с вами идти дальше. Первый – это кон свободной воли. Это основополагающий кон Вселенной. Он говорит о том, что человеку никто не имеет права против нашей воли навязывать нам что-либо. Человек, как сформировавшаяся личность, свободен в своем волеизъявлении и принятии решений. Ему дана жизнь с определенными целями и задачами, и все, что с ним происходит, зависит только от нас самих. Но мне больше всего нравится трактовка этого кона, что хочешь изменить мир, начни менять себя. Он наиболее полно показывает суть этого кона, хотя там есть его другие трактовки. Но поскольку мы быстро о них будем говорить, поэтому я иду дальше. Кон подобия. Этот кон звучит так: что наверху, то и внизу, что внутри, то и снаружи. На практике это означает следующее. Человек и весь наш трехмерный мир – это проекция Бога. Как Бог создавал этот мир? Он создал его с помощью своих мыслей. То есть наш мир – это воплощение образов Бога. Но если человек создан по образу и подобию Бога, то согласно кону подобия, человек каждый миг творит своими мыслями реальность вокруг себя. Если мы постоянно будем думать о плохом, то своими негативными мыслями сформируем именно такую реальность, о которой думаем. Страх войны рождает войну. Мысли об отсутствии денег рождают бедность. Мысли о болезнях подрывают наше здоровье. То есть мы сами своими негативными мыслями формируем свои проблемы и беды. Помните притчу, да? У одного стакан наполовину пуст, у другого наполовину полон. Вот. То есть, в принципе, если мы с вами как будем относиться ко всему происходящему с позитивных позиций, то, соответственно, к нам и жизнь будет поворачиваться таким, соответственно, боком позитивным. Кон воздаяния. Он звучит так: что посеешь, то и пожнешь. Суть его заключается в том, что все, что с человеком происходит в жизни, это результат его действий в прошлом, настоящем и направлено на то, чтобы восстановить баланс между совершенным и совершаемым в настоящем будущем. Излучаемая в мир энергия возвращается. То есть это принято называть законом бумеранга или законом кармы. Соответственно, надо обязательно контролировать свои поступки и не причинять вольный и невольный вред окружающим. Кон любви. Все, что существует в этом мире, существует благодаря любви. И даже Бог есть любовь. Согласно древней славянской буквице, слово «любовь» расшифровывается как «люди Бога ведают». И кон звучит так. Первое предназначение человека в мире – научиться любить и принимать в себе, безусловно, божественное начало. Ту самую частицу Бога, которая присутствует в каждом. И основная задача нашей жизни – различать и пробудить, извращать и возвращать ее в себе. Это главное, основное предназначение человека. И оно, на самом деле, самое сложное. Кон благодарности. Кон звучит так. Будь благодарен Богу и окружающим тебя людям за все, что происходит в твоей жизни. Земная жизнь человека – это накопление определенного опыта. Опыт нарабатывается через различные жизненные ситуации. Причем не всегда ситуации бывают позитивными. Если человек принимает все происходящее, и плохое, и хорошее, с благодарностью, то ситуация благополучно разрешается. Если человек начинает злиться и впадает в депрессию, то ситуация только усугубляется, либо начинает повторяться, пока человек не изменит свое отношение к ней. Кон изобилия. Он говорит о том, что Вселенная изобильна, и в мире существует достаточно ресурсов и возможностей для каждого человека. Мы знаем, да, что у нас где внимание, там энергия. Там, где сердце твое, там и сокровище твое. Человек все время жалующийся на то, что не может найти подходящую работу, о том, что на рынке недостаточно вакансий, соответствующего профилю, заведомо настраивается на то, что среди предложений он не найдет наиболее подходящего. Таким образом, разум человека будет усиливать ту волну, на которую тот заранее настроился. В мире существует достаточно возможностей и ресурсов для каждого человека. Главное – суметь увидеть эту возможность, выбрать из предложенного и суметь это реализовать. Человек получает то, что искренне желает, независимо от того, сознательно это выбор или бессознательно. А кон отдачи и получения. Этот кон звучит так: отдавай – получаешь, получай – отдаешь. Все, с чем человек имеет дело, здоровье, эмоции, отношения, деньги, по своей сути, это есть энергия. Чтобы жить в гармонии, потоки отдачи и получения должны быть сбалансированы между собой. Что это значит? Чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Причем чем вы делитесь, вернется к вам, может, совершенно с неожиданной стороны. Самое важное в дарении и получении – это намерение. Намерение всегда должно заставлять дающего и получающего чувствовать себя счастливым. Поэтому именно счастье поддерживает жизнь и, значит, порождает рост. А вот как бы несколько конов, которые мы с вами пробежали. Теперь по поводу того, что у нас происходит сейчас. То есть пока люди жили по конам, они прекрасно знали, что можно делать, а что нельзя. И что за любое действие последует обязательно воздаяние. Например, если ты взял чужое, ну и попросту украл, то у тебя тоже что-нибудь берут, например, здоровье. Если ты кого-то убил, то и твоя жизнь придется насильственным образом. То есть, живя по конам, люди не нуждались в так называемом правосудии. Справедливость и так торжествовала согласно божественным конам Вселенной. Но в какой-то момент вера в коны была утрачена. И в противовес им были придуманы законы, то есть законами. Да? То есть правила человеческого общежития основаны не на вере в Бога, а на принципе око за око. То есть люди уже не верили в то, что справедливость и так существует в мире, что она объективна и не зависит от воли человека. Люди делегировали право решать, что хорошо, а что плохо, сначала вождям, а потом государству. Тем самым был нарушен самый главный кон Вселенной, кон свободной воли. Как только люди стали жить по законам, так называемая власть стала для них объектом поклонения, своеобразным земным божеством. То есть, когда правитель поступает с народом несправедливо, но по закону, он не несет за это прямую ответственность, так как люди сами дали ему на это право, отказавшись от своего исконного права жить по законам. Здесь я хотел бы вот обратить какое внимание. Я когда читаю лекции в университетах, и когда мне приходится читать лекции юристам, ну, будущим юристам, да, я всегда спрашиваю такой вопрос, задаю им: а вот скажите, сколько у нас сегодня в России действующих законов и подзаконных актов? Что забавно, что даже сами, ну, студенты, понятно, но даже сами преподаватели отвечают там, ну, тысячи, говорят, кто-то там самый смелый говорит 10 тысяч и так далее. На что я им говорю: ребят, вот 10 тысяч – это было при Сталине, законов, подзаконных актов, действующих в нашей стране. На пике развала, то есть вот когда Советский Союз в 1991 году подошел к своему развалу, законов, подзаконных актов было порядка 40 тысяч. На сегодняшний день, вот я буквально там позавчера, по-моему, посмотрел, значит, сколько же у нас сегодня действующих законов, подзаконных актов. На сегодняшний день у нас действующих законов, подзаконных актов в нашей стране, держите в кресле, 358 миллионов. Я повторюсь, 358 миллионов. Я не буду там говорить там точную сумму, точную цифру, так сказать, это на самом деле не так важно, сам важен порядок. Самое печальное в том, что на начало этого года их было где-то там около 327 примерно, ну, в общем, тоже около там. Короче, за год наша, значит, система наплодила 30 миллионов законов. То есть фактически вот этот вот вал законотворчества, который был запущен в 93-м году, когда нам вот эту конституцию навязали, Он как бы вот этот маховик раскрутился, и он не останавливается, и остановить его, естественно, сегодня естественным путем невозможно. Это очевидно. То есть эта система, она мало того, что она неуправляемая, но она уже не реформируемая. То есть она не реформируемая была уже где-то лет 15 назад, еще я помню, когда Дмитрий Анатольевич Медведев стал президентом, это был 2008 год, он тогда тоже, зная эту проблему, но тогда всего-то там было где-то, там, не помню, где-то 70 или 80 миллионов законов, и тогда это тоже считалось ужас-ужас, и тогда Дмитрий Анатольевич сказал, что давайте наведем порядок, и создали межведомственную комиссию, которая занималась тем, что пыталась вот эти законы привести в соответствие. За 2 года работы эта комиссия нашла порядка 2000 законов, которые они ликвидировали, потому что они противоречили друг другу и здравому смыслу. За это время, вот за эти 2 года, количество законов и законных актов в нашей стране перевалило за 100 миллионов. Ну, то есть, понимаете, да, 2000 законов мы ликвидировали, за это время создали несколько десятков миллионов законов. То есть это ситуация тупиковая абсолютно, и выхода из нее нет. Я пытался разобраться в свое время, в чем же проблема-то, откуда все берется-то. И выяснилась одна интересная вещь. Дело в том, что когда нам навязали Конституцию 93-го года, а это было понятно, что это была чисто такая колониальная конституция, и ее навязывали с определенной целью, так вот, значит, в ней... Ну, и там со всеми сопровождающими, соответственно, там, документами, значит, законодательную инициативу дали любому ведомству. То есть у нас любое ведомство, любой государственный орган имеет право законодательной инициативы. Вот. Причем, если это идет речь просто о законе каком-то таком вот фундаментальном, да, то он должен пройти соответствующие процедуры. То есть это он должен, его нужно, их, то есть их нужно подать в Думу на рассмотрение, Дума должна рассмотреть, потом... соответственно, в 3 чтениях утвердить, и потом передать Совет Федерации, и затем на подпись президента. Но даже этот, так сказать, принтер работает очень хорошо и весело. Но помимо этого, соответственно, любое ведомство имеет право на определенные трактовки этих законов, которые, так называемые подзаконные акты, которые не нужно нигде утверждать, которые утверждают самим ведомством, при этом при всем они носят... обязательный характер для всех, кто, ну, фактически для всего общества. Вот, практически вот отсюда у нас с вами, естественно, что каждое ведомство плодит таких подзаконных актов, так сказать, ну, тысячами, а то и десятками тысяч, ну, а в совокупности получается, как вот я уже сказал, миллионы. Вот. И этот безумный принтер, он не может никак остановиться, и невозможно остановить, потому что сама система так построена, что вот эти вот законы, подзаконные акты все время плодятся, и, естественно, они давным-давно уже, так сказать, перешли все грани здравого смысла, они давно уже, ну, во-первых, противоречат друг дружке, и это уже, так сказать, не первыми случаями такое видим, вот. Но главное это не в этом, главное в том, что система идет в разнос. Ну, вот там, допустим, сейчас уже 360, почти считайте, миллионов, да, через год будет там их 390, да, сколько, потом 400, 500, ну, сколько можно это все владеть? Понимаете, он не остановится, этот принтер, очевидно, это идет вот это вот, так сказать, разваливание системы изнутри. Система начинает себя сама уничтожать. То есть это как раковая опухоль, которая растет, в итоге она убивает организм. Вот сегодня наше право – это ровно такая раковая опухоль. Так, повторюсь, реформировать ее невозможно, соблюдать эти законы и знать их тоже невозможно. У нас сегодня юридическое вся сообщество четко разделилось на сегменты, которые причем начинают сепарироваться все больше и больше, потому что, ну, сами понимаете, такое количество законов один человек знать просто в принципе не может даже уместить в свою голову. Поэтому юридические практики, они четко разделяются по направлениям. И эти направления все время делятся. Сегодня люди, которые занимаются, например, так сказать, налоговым законодательством, да, налоговым правом, и вот я беседовал тут с одним человеком, он говорит так, что если я 2 недели не посмотрел за новыми законами, ну, за новыми вот этими подзаконными актами, которые у нас плодит Федеральная налоговая служба, да, то я очень сильно отстал. То есть я не могу своим клиентам давать какие-то рекомендации, потому что за эти 2 недели они наплодили столько новых этих самых каких-то там правил и постановлений, что, не зная их, я не могу грамотно давать консультации. И это происходит так во всех отраслях права нашего. Вопрос встает, ну а какой же выход-то из этого? А выход из этого на самом деле очень простой. Если систему невозможно реформировать, ей надо просто возможность умереть. И у нас есть, нам спасибо нашим, так сказать, предыдущим нашим товарищам, которые нам помогли в этом, у нас есть на самом деле зацепка, по которой мы можем как бы обнулить эту систему и вернуться в точку, из которой мы начали. Дело в том, что с точки зрения юридической, международного и, ну, даже нашего внутреннего права, Советский Союз, то есть Союз Советских Социалистических Республик существует до сих пор. Дело в том, что он не ликвидирован по той процедуре, в которой он должен был ликвидирован быть. А в этой связи, если, значит, наше руководство говорит о том, что мы денонсируем так называемые Беловежские соглашения, которые тоже являлись незаконными, и говорит о том, что мы восстанавливаем Советский Союз, да, ну, хотя бы, например, в границах РСФСР и, ну, и вот сейчас к нам присоединяющиеся части Украинской ССР, то этого будет достаточно для того, чтобы перезагрузить вот эту вот правовую матрицу. А дальше, соответственно, естественно, что адаптировать советские законодательства к сегодняшним реалиям на это необходимо какое-то время. Но главное, что там было в советском законодательстве, почему там не было такого бешеного принтера, как сегодня у нас, дело в том, что законодательной инициативой там обладал только Верховный Совет. Вот. А при Верховном Совете был у нас, вы помните, такой орган, как Политбюро, но оно было не при Верховном Совете, но как бы Политбюро такой орган, который действительно определял реально политику нашей страны. И вот вопрос, конечно, формирования этого органа сегодня, потому что тогда он был на основе Компартии. Вот, надо думать, как это делать сегодня. Ну, то, что мы с вами как-то говорили о том, что должен быть такой совет старейшин, да, куда входят самые уважаемые, самые такие вот, так сказать, знаковые люди, которые действительно своим делом, не словлудием каким-то там, да, не артисты какие-нибудь там, да, не политики, да, а люди, которые делом своим доказали нужность и полезность нашей Родине. И вот, естественно, уже прожившие достаточно большую и серьезную жизнь, так вот, так сказать, опираясь на них, можно было бы сформировать вот такой орган, который бы смотрел бы за соблюдением именно направления движения нашего общества. В том числе и соотношение, я подвожу к нашей теме, соотношение того, что мы делаем, с конами Вселенной. То есть таким образом, да, и второй вопрос, собственно, самый важный, это вопрос самого Верховного Совета. Дело в том, что практика формирования Верховного Совета, сам принцип, да, мы помним, да, что это были советы, это вообще была народная инициатива, родившаяся во время первой революции 1904-1905 года в Иваново, как ответ на безвластие, которое образовалось на тот момент в этом регионе. И фактически, если брать саму систему формирования местных советов и дальше вот этой вертикали, она, в принципе, очень сильно похожа на то самое копное общинное право, которое действовало у нас с вами достаточно давно, ну, издревле, скажем так. И в этой связи, конечно же, принцип формирования власти по принципу «голосую за того, кого знаю», а Верховный Совет, он, так сказать, вернее, ну, вообще все советы, в том числе Верховный Совет, он формировался именно таким образом из людей, то есть ты голосуешь за того, кого ты знаешь. То есть фактически И во власть попадает только тот человек, который прошел этот фильтр. Фильтр вот этого самого нижнего, скажем так, народный фильтр, который, то есть люди, видят этого человека и пересекаясь с ним ежедневно, с его семьей, с его детьми, они понимают, что этот человек, так сказать, во власти не оскорбился, не ушел, скажем так, так сказать, в отрыв от народа, да, а по-прежнему является нашим народным представителем. Из него можно голосовать. И вот этот принцип, он, собственно, был положен в основе Совета. И, кстати, если мы берем, допустим, Конституцию, да, Советского Союза, то отказываться, конечно, надо от Конституции 1936 года. Только оттуда надо ВКП было убрать. А так, в принципе, и то она там была на каком-то там самом-самом последнем месте. А так, в принципе, она вполне себе хорошая конституция, и только надо отработать в сегодняшних реалиях. Кстати, тогда же мы помним, да, существовало, все же у нас упираются в то, что, а вот не было частной собственности. Это неправда. При Сталине существовали кооперативы и артели, а кооперативы и артели – это не что иное, как форма частной собственности. И в этой связи, конечно же, можно, опираясь на ту конституцию, сделав небольшие поправки на, опять же, так сказать, внедрение КОНов, о которых мы с вами говорили, и на те реалии, которые сегодня существуют, можно будет эту, соответственно, конституцию совершенно спокойно сегодня принять. И дальше, соответственно, у нас с вами, мы дадим умереть вот той системе, которая сегодня сама себя убивает, ну и слава Богу, вот. А мы с какого-то момента можем потихонечку переходить на жизнь совершенно по-другому и совершенно жить по конам. И сейчас я как раз хотел бы перейти к теме, как вернуть коны в свою жизнь. Ну, в целом, как бы с точки зрения государства я описал этот процесс, как бы это можно было сделать, соответственно, переписав Конституцию, немножко поправив, я бы сказал так, поправив, не переписав, поправив Конституцию 1936 года, с точки зрения введения туда именно конного права. А вот что касается, значит, лично каждого человека, да, то человек, он должен просто простую вещь понять, да, что коны выше законов. И человек, который сам начинает жить по конам, просто выходит из искусственно созданной матрицы социума. Да, вот. И таким образом человека, живущего по божественным конам, человеческие законы постепенно... Ну, то есть они не сильно его и волнуют. Вот. Значит, в то же время, ну, есть, скажем, какие-то правила, которые действительно надо соблюдать. Ну, например, вот есть правила дорожного движения, да, так сказать, там тоже сегодня, так сказать, есть масса там всяких глупостей. Ну, я еще говорю, бешеный принтер есть бешеный принтер. Но в целом сам подход, потому что, ну, ездить надо по правилам, да, они очевидны. И поэтому, естественно, что эти вещи должны оставаться. Значит, что можно сделать конкретно каждому человеку? Да? Мы должны понять, что у каждого из нас есть проекция Бога в нашем трехмерном мире. Вот. И личность каждого человека обладает исконным правом свободной воли. Вот дальше, если мы, соответственно, будем вот перечислить, хотя бы перечисленные 7 конов, о которых я говорил выше, значит, буквально ежеминутно по ним жить, да, ну, то есть, как бы, соблюдать, то есть, кон любви, да, мы должны к любви относиться к всему происходящему, кон благодарности благодарить постоянно за все происходящее. Утром встали, благодарили Вселенную и Бога за то, что с нами, что мы живы, да, вот, ложимся спать, соответственно, тоже, вот, что бы с нами ни происходило, мы должны благодарить за это и Бога, и Вселенную, и всех, кто с нами вокруг, кто вокруг нас. Ну и так далее, соответственно, опять же, ну, понимать, да, что есть закон отдачи и получения, соответственно, да. Вот мы должны понимать, что если ты хочешь что-то получить, ты должен что-то отдать. Вот. Причем этот обмен должен быть эквивалентным. Иначе, если этот обмен эквивалентный, то все равно прилетит так или иначе. Все возвращается. Вот. И главное, конечно, искреннее намерение. То, о чем мы говорили. Если человек намерен, именно искренне намерен жить по конам, да, то, соответственно, даже если 30-40% своего времени он будет вспоминать о них и пытаться свою жизнь подстроить вот под наши вот эти коны, да, то жизнь его волшебным образом будет меняться. Поэтому наша с вами задача – это Первое – это научиться жить по кодам самим, каждому. И пытаться, соответственно, не навязывать, естественно, да, но пытаться своим примером показать другим людям, что можно жить по-другому, можно жить, выйдя из вот этой вот существующей сегодня матрицы и соблюдать вот эти коды и жить в любви, в согласии с собой, со Вселенной. Вот. Дальше, соответственно, если мы с вами, согласно коду подобия, помним, да, что у нас, в каждом человеке, каждый человек – это проекция Бога на земле, да, и в каждом человеке есть Божья искра, но у каждого она своя. То есть мы вспоминаем, да, что мы принесли в этот мир божественный дар. И обязана, просто, собственно, задача человека, это обязанность его поделиться этим даром с окружающим его миром. Ради этого, собственно, он пришел на землю, то есть стать сотворцом Бога на земле. И это первая задача. И вторая задача – это, соответственно, научиться безусловной любви. Вот если мы с вами будем соблюдать эти две, выполнять эти две задачи, да, то жизнь человека на самом деле меняется просто кардинально. И он становится, во-первых, он выходит вот из этой вот навязанной нам матрицы, а во-вторых, он совершенно, и в его жизни все меняется на позитивный лад. В этой связи я бы хотел закончить следующим. Что значит конкретно у человека жить по кодам, да? Это жить в мире единства, радости, гармонии и любви. Вот. Значит, несмотря на то, что нам кажется, что вокруг творятся, в общем-то, всякие несправедливости, и, казалось бы, так сказать, а где этот мир любви и так далее, вот. Но на самом деле он объективно существует вокруг нас, просто его надо увидеть. И, соответственно, все зависит только от нашего взгляда на окружающую действительность. Вот. Мы сейчас с вами, нам повезло очень сильно, мы живем в эпоху перемен. Мир меняется и никогда уже не будет прежним. Только одни в этих переменах видят возможность построения прекрасного нового мира, а другие наблюдают один негатив. Соответственно, одни живут в мире страданий и боли, так как не хотят этот мир отпустить, да? Другие же решили довериться Творцу, отдаться ему полностью и целиком. Вот. И принять эту жизнь, полюбив ее и себя в ней. И вот, убрав это внутреннее эго, которое вечно чем-то недовольно, мы выходим на уровень жизни по кону. Именно на этом уровне мы начинаем испытывать огромное принятие ко всем людям, к их выбранному опыту. Мы начинаем чувствовать благодарность ко всему, так как видим, что все это приходит в нашу жизнь лишь во благо, чтобы помочь нам вернуться к себе. Мы начинаем ощущать внутреннюю истинную свободу от навязанной нам системы внешнего управления. Спасибо. Я закончил. Благодарим вас, Андрей Владимирович. И мы передаем микрофон Валентину Игоревичу Назарову, доктору наук, профессору Международного славянского института, члену двух славянских академий, город Москва. Доклад «Грядущий социально-экономический уклад». Владимир Игоревич, пожалуйста, вам слово. Добрый день, други, здравия. Значит, я буду говорить о том, как жить будем. Значит, тезисами. Значит, первый тезис – это мир капитализма, мир наживы, в котором мы сегодня все живем. Он рушится у нас на глазах, он рушится в мировом масштабе. И мы в России, находясь на периферии этого мирового капитализма, естественно, тоже будем ощущать все его прелести вот этого обрушения. Это объективный факт, и здесь с этим ничего нельзя поделать. Еще раз повторяю, все события начинаются на самом деле не у нас, не от наших желаний, а они объективно, это природа. Это природа. И все, значит, происходить начнет с фондового рынка в Соединенных Штатах Америки, как я полагаю. Вот. Таким образом, наша задача – это определиться, а как дальше-то жить будем? Ну, рухнет он и рухнет. Мы-то как дальше жить будем? У себя, в стране, в своей цивилизации. И вот в этом как раз и смысл моего выступления, что, исходя из исторического опыта нашего народа, нам нужно именно помыслить, сначала помыслить, сначала было слово, сначала было вот именно мысль, замысел, а потом уже дело. Так вот, как же мы будем жить дальше? Ну, во-первых, поскольку капитализм, он утратил свои ресурсы для развития, да, он крайне неэффективно использует природу, средства производства, даже сами финансы и человеческий потенциал, то понятно, что новый социально-экономический уклад, он должен быть основан на эффективном использовании всего этого добра. И природы, и средств производства, и финансов, и человеческого капитала. Это объективно так, что на смену у отжившего, умирающего приходит молодое, динамичное, развивающееся. А вот за счет чего же тогда будет эта красота вся, да? Откуда этот динамизм возьмется? А очень просто. Дело в том, что если капитализм, он основан на оптимизации, все под прибыль, все на выгоду, все для бабла, все, вот, все для этого, то следующий социально-экономический уклад, основанный на нашей сущности, на нашей онтологии, как говорят ученые, вот, он основан будет на совершенно другом принципе, на оптимизации все для человека, на раскрытии творческого и трудового потенциала человека как главного производительной силы и главного потребителя. То есть мы замкнем вот эту самую цепочку от человека, от которого все возникает, все происходит вот по воле человека, который преобразует природу, создавая необходимые для своего бытия вещи, продукты, условия. И все замыкается на него, как на главного потребителя. Не на бабло, не на оптимизацию, как можно больше денег грести, грести и грести. Это уже капитализм заканчивается. Так вот, главный фактор, по которому будет производиться оптимизация, это человек. Если при капитализме люди – это грязь под ногами, не видят капиталисты людей, не видят. Вот, то в новом социально-экономическом укладе человек становится главным. И главный смысл всех построений – это как раз создать условия, чтобы дать человеку проявить себя в труде, в творчестве, во всех своих сферах. Вот. В этом смысле как раз это главное, это чтобы было понятно, что строим, как строим. Так вот, каждый человек – это продолжатель своего рода, своих родителей, прадедов. Значит, каждый из нас – это живущий сегодня в семье, это как раз длинная такая цепочка наших предков из глубины веков. Таким образом, значит, субъектом правоотношений, общественных отношений будет не просто человек, который способен гулять как кошка сама по себе, делать что хочет, а будут именно как раз предметом общественной заботы будет являться именно трехпоколенная семья. Именно как тот представитель рода, который идет из глубины веков. Это вот то, что и совершенно необходимо. Обустройство семей, обустройство трехпоколенной семьи – это не частное дело людей, которые барахтаются в капитализме, и вроде как никому до этого дела нет. Ничего подобного. Это главное дело сегодня всей вертикали государственной власти. Обустройство семей. Что такое обустройство семей? Это прежде всего создание комфорта, условия бытового комфорта, но имеется в виду необходимых услуг. Ну, бытовой комфорт, я сошлюсь на указ президента номер 309 от 7 мая 2024 года, где были сказаны конкретные цифры, где до 33 квадратных метра на одного члена семьи к 30 году, 38 квадратных метров на человека к 36 году. Ну, там и другие цифры, там по поводу и продолжительности жизни, и по поводу уровня доходов. Это все есть. Так вот, ровно вот эти все бытовые условия, они должны быть приняты к исполнению. Другой вопрос, что бюджет сегодня с этим не справляется. Он просто не может вытащить на себе всю эту красоту. Так вот, как же нам это сделать тогда? Как же тогда это сделать? А очень просто. Не надо, сегодня у нас при капитализме, у нас все основано на собираемости налогов. вот эти самые добрые капиталисты что-то там делают на природе, и мы с них собираем налоги, и вот на эту, вот, на эту сумму денег мы строим вот социальную политику. На самом деле, что там делают капиталисты, это их частное дело, а общественное дело – это эффективно использовать природные ресурсы, средства производства и финансы, и человека, вот, как главного производителя. Вот, то есть не надо отдавать будущее на откуп каким-то инвесторам, каким-то добрым стяжателям, которые сделают счастье нам и нашим детям. Это главная логическая ошибка. Нам надо от нее отказаться, надо перестать молиться на этих добрых стяжателей, неведомых инвесторов и на невидимую руку рынка. Вот могу сказать, что в Китае, например, у них половина социальных программ финансируется из бюджета, а половина она финансируется из госсектора. Это говорит о чем? Что вполне может быть такая многоукладная экономика, где будет место и для частного предпринимателя, и для, допустим, крупных там, корпораций, ну, как российские железные дороги или «Газпром», да, это корпорации, которые распиливать на кусочки глупо и неэффективно. Вот. И в то же время должен быть тот самый государственный сектор, государственное разумение, которого сегодня нам остро не хватает. Нам остро не хватает государственного разумения в отношении стратегии развития. Вот. И это вот государственное разумение, оно со всей неизбежностью порождает государственный сектор экономики. Параллельно с рыночным. Это многоукладная экономика. Да, это похоже на сталинскую экономику. Чем мы отличаемся от сталинской экономики? То, что в сталинской экономике был стержень государственной стратегии, а вокруг была частная периферия. Потому нельзя огосударствлять периферию, то, что было сделано при застое, брежневском застое, когда будет неинтересно работать ни рабочим, ни руководителям, никому. Это ошибка, которая привела к развалу СССР, к его деградации. Таким образом, надо воссоздавать вот тот самый уклад, хозяйственный уклад, который давал нам самые удивительные темпы роста. Это были темпы роста при индустриализации в 30-е годы прошлого века. И, к слову сказать, мы сейчас повторяем этот исторический путь, когда 100 лет назад наша страна, мы перешли от НЭПа, тогда, когда были как бы и НЭПманы, и синдикаты, и тресты, были вот эти, было социальное расслоение, социальное неравенство, и мы перешли к индустриализации. И куда-то все это делось, и мы рванули вперед к космосу, к водородной бомбе, стали строить подводные ракетоносцы, создали лучшую в мире интеллигенцию, техническую, творческую, научную, причем из глубин народа. Это же не марсиане прилетели. Это не марсиане. Это наш народ. Он породил вот эту вот из себя, понимаете? Вот потенциал наш. Так вот, сейчас наша задача историческая – повторить этот опыт. Опыт, который нам оставил Сталин, но он не оставил систему. Наша задача – создать систему. Из того опыта сделать систему, чтобы мы ее передали нашим детям, внукам, правнукам и так далее. Так вот, обустройство семей, с того, с чего я начал, обустройство семей – это как раз должно создавать основу, вот по которой строится вся эта система. То есть это что означает? Это означает, что создавая бытовой комфорт, вот и жилищный комфорт, и медицинский, и образовательный, и культурный, для воспроизводства народа из поколения в поколение, каждой семьи. То есть общество должно начать разговаривать с каждой семьей, заключать, если хотите, прямой договор. Что вам, семье, нужно? А в семье все разные, понимаете, кто чего хочет, кто в лес, кто под дрова, кто хочет жить в городе, кто хочет жить на природе. И будьте любезны, надо создать условия для воспроизводства именно из поколения в поколение, именно и там, и там, и там, всем и каждому. Вот, бюджет на это не вытащит, а вот то, что я сказал, параллельно государственный сектор, вот он это будет воспримет как приказ. Как, вот я, например, руководил такой корпорацией регионального развития 14,5 лет, могу сказать, что это посильная задача и это правильная задача. Так и должно быть. Значит, какие основные черты этого перехода на новый социальный уклад? Ну, прежде всего, надо определиться с целью общественного развития, что целью не является ни бабло, ни вот бесконечное его стяжание, ни мировая революция, ни там это самое, общечеловеческие ценности с повесткой Греты Тунберг. Это все ерунда. Это все глупости. Значит, я как профессор Славянского института могу сказать, это мое собачье дело, что целью может быть, достойной целью общественного развития может быть только одно – воспроизводство народа из поколения в поколение и создание всей полноты условий для этого. Вот только одно это может быть достойной целью. Вот это прежде всего. А раз так, то значит мы должны перейти от рыночной суматохи на программно-целевое развитие. То есть в каждом регионе мы должны не томительно ждать инвестора, который придет и сделает нам счастье, а мы должны создавать программу целевого движения, направленную не на обогащение родственников, там, чиновников, да, каких-нибудь, а именно на воспроизводство, на обустройство семей с целью воспроизводства из поколения в поколение. К слову сказать, все указы президента, они все говорят о демографии. По сути дела, это вот именно то, о чем сейчас я вам рассказываю. Вот. И это первый шаг. Это определиться с целью. Второй шаг – это создать, собственно говоря, исполнительный орган. А кто это делать будет? Красоту. Извините, потому что просто ждать, что оно само собой, манна небесная, свалится, не получится. Никакие чиновники вам строить заводы, обустраивать вас не будут. Они лишь обслуживают проводку финансов бюджета. Вот. Таким образом, надо создать исполнительный орган. В СССР это были исполкомы Совета народных депутатов. Но у нас сейчас не социализм, не СССР. Поэтому вполне уместно говорить о корпорациях регионального развития, государственных, агентах государства, агентах общества, которые на своем балансе будут осуществлять вот эту программу развития. Им ничего другого нельзя доверить и заставить, именно кроме как исполнения программы развития. Вот что люди захотели, вот эти хотелки все собираются в программу развития, да? Оно там усушка, утруска, чтобы бы взаимно исключающие там эти, значит, компромиссы находятся, и вот эта программа, утвержденная областным парламентом, парламентом субъекта Российской Федерации, принимает форму регионального закона, государственного, регионального уровня. Вот. Она обязана быть к исполнению. И вот этот вот оператор, он исполняет эту программу. Что он делает? Он заключает договор с каждой семьей. Внутри семьи там вы договоритесь вообще, как, чего, чем вы хотите, где вы хотите жить, где будет ваша малая родина, где вы хотите жить. И мы под это начинаем вас обустраивать. Вот какой разговор будет между этим оператором и семьей. Вот. Семья может захотеть жить в городе. И тогда, значит, нужно думать о том, чтобы несколько квартир были расположены либо рядом, либо близко друг от друга. Чтобы эти, значит, где вы хотите работать, в каком производстве. Вот, чтобы обеспечить вам уровень дохода. Уровень дохода должен быть обеспечивающий зажиточность. Мы посчитали с соратниками, это где-то считается 300 тысяч рублей на семью, как минимум это в ценах лета прошлого года, или 400 тысяч в ценах уже этого года. Но это как минимум, максимума там нет, хоть 500, хоть 600, хоть 800. Но это то, что необходимо вот обеспечивать для каждой семьи. Но это не подарок. Это лишь возможность. чтобы вы, вот вы сами скажите, вы кем хотите работать? Кто-то будет врачом, кто-то учителем, да? Кто-то пойдет там шофером, кто-то пойдет на производство. Какое производство? Вам что надо-то? Вот и этот оператор, он будет строить для вас эти производства, создавать эти производства, создавать эти рабочие места. Откуда возьмутся такие высокие зарплаты? Я вам скажу. Дело в том, что 3-4 тысячи евро – это нормальная зарплата, например, в Голландии. Почему? Да потому что они производят большую товарную массу. Почему? Да потому что они вооружены технически. У них они производят высокомаржинальный продукт. У нас сегодня острая нехватка именно в переработке, в прибавочном продукте. У нас низкая производительность труда. Так вот, этот самый оператор программы и сама программа, она будет предусматривать именно создание, целевое, целенаправленное создание производств, которые будут давать именно высокую производительность труда. Извините, и обеспечивать высокие заработки. Высокие заработки. Это головная боль этого оператора. Люди должны волеизъявиться, чем они хотят заниматься. А вот это, понимаете, ситуация похожа, вот как есть певец, да, а есть у него импресарио, который снимает с него все проблемы. Где ему там кушать, как ему билеты, где ему гостиница, где его такси, вот, а певцу ему только петь надо, понимаете, солисту. Так вот, в данном случае мы этот вот принцип переносим в экономику, чтобы каждая семья определилась, чем она хочет заниматься, чем она может и будет заниматься. И общество должно через своего этого оператора создать всю полноту условий, чтобы и здесь возникает, смотрите, какая ситуация. Люди, например, пожелали жить на природе, им создается уровень комфорта высокого, им создается уровень доходов, зажиточности высокий. И это вот та малая родина, где им и приятно, и любо, дорого. Понимаете, вот уедет человек отсюда, да, ну, в другое место, но будет он там 70 тысяч получать, а здесь он 300 тысяч получает. Это во-первых. А во-вторых, надо закреплять эти семьи имущественно. То есть вот эти создаваемые производства надо передавать на выкуп этим самым семьям. Ну, создали под вас там птицеферму, допустим, или хлебобулочное производство, любое производство. Даже на большом производстве можно выделять отдельные участки по стандартизации ISO 9000, именно как обособленные, где можно вводить вот эти самые локальные подряды, бригадные подряды, так называемые. Так вот, и надо людям передавать эти самые производства. Не надо огосударствлять вот эту периферию. То, что делалось в позднем социализме и погубило его. То есть людям должно быть интересно, имущественно интересно жить своей жизнью, своего рода, своей семьи. Вот это новый социально-экономический уклад. Там и, значит, его доходы людей будут таким образом сформироваться из дохода семьи, из прежде всего из приусадебного участка. Например, вот они живут на природе, да? Там будет приусадебный участок, доходы какие-то. Это их личное дело, там гектар какой-нибудь. Вот. Второе, обработка, кооперативная переработка, это первичная вот этих вот всех природных ресурсов данного поселения, данного района. Это мясо хлебобойни, там овощехранилище, переработка овощей, хранение, ягоды, грибы, там все, что хотите. Далее, участие в крупнотоварных производствах. Эта семья участвует. Там, она может участвовать своими какими-то отдельными представителями, может полный день, может только там по сезонам, посевная, уборочная. Может быть там, вот если, допустим, какая-нибудь селекционная работа, там же будет сейчас вспомогательно, формируя вот эти производственно-хозяйственные комплексы, мы опять начнем восстанавливать все, что мы загубили. Это селекционную работу, это химизацию, это агротехнические все вот эти дела, да. Там люди, там от семьи могут представители участвовать 2-3 часа в день, например. Ну, допустим, какая-нибудь мать, она может иметь 1,5-2 часа. Или там кто-нибудь учащийся, там, старшеклассник, хочет подработать, да? И ничего страшного. Вон, в послевоенной Германии фирма «Грюндик», она поднялась на таком труде, когда она использовала 2-3 часа домохозяек и студентов. Это правильное. Я просто объясняю, в каких секторах можно участвовать. Участие в крупнотоварном производстве, в производствах обслуживающих крупнотоварное производство, а также в предприятиях социальной сферы. Вот несколько направлений вот этих, где может семья участвовать, они должны давать уровень дохода не ниже 400 тысяч рублей на семью. И это головная боль не каждого в отдельности, как при капитализме. Мол, кто не обогатился, тот дурак. Ничего подобного. Это общенациональная задача. Уровень благосостояния. Не зря китайцы, вот они обозначили именно это как лозунг общего благополучия. Общество высокого благополучия. Значит, нам... Вот это некоторые аналогии этого. Вот, а сам оператор программы, я уже как бы сказал об этом. То есть я рассказываю вам механизм, просто я не могу за короткое время все рассказать. Вот, а сам механизм, я руководил такой корпорацией, он работает на механизме русского банкинга. Русского банкинга. То есть это его проблема, где взять деньги на механизмах фондирования. Это отдельная тема, всем расскажу. Таких денег огромное количество, которые не знают, куда приткнуться. И он оказывает весь комплекс услуг для каждой, он заключает прямой договор. Корпорация заключает прямой договор с семьей, что, уважаемая семья, мы для тебя строим тебе усадьбу, мы тебя обеспечиваем всем, что тебе надо, да, горячей, холодной водой, там всем, что надо. Мы тебе даем список предложений по трудоустройству, чтобы ты из этого списка набрал себе на 400 тысяч как минимум. Наберешь больше, да ради бога, родные, работайте. Вы только работайте, мы создадим вам все условия. Работайте, живите в удовольствии, в кайф живите, понимаете, наслаждаясь этой жизнью. Вот этот смысл. Чтобы люди жили очень красивой такой жизнью, гордые люди жили красивой жизнью. И с ними напрямую заключается договор вот этой корпорации, это агент общества, агент государства. Я вам открою страшную тайну. Здесь нет места чиновничьему беспределу. Их вообще нету. Это прямое народовластие. То есть хотелки людей, хотелки семей, они формируют программу развития, программу. А исполнительный орган, который вот этот самый оператор, да, он, исполняя ваши желания, ваши хотелки, заключает с вами договорные отношения, то есть встает под обязательственные к вам отношения. Он обязан вам услужить, вот, чтобы вам стало хорошо. И он под вас построит там, что хотите, птицефермы, там, что хотите, любое производство, и отдаст вам под выкуп на 30 лет, вот как ипотека. Чтобы у вас был устойчивый источник дохода у вашей семьи, чтобы вы целое поколение своих вот династий трудовых формировали, чтобы на малой родине выжить, чтобы не уезжали наши дети, не мечтали они какой-то дурной за границу. Да, они будут ездить за границу, но с пачками денег, с вот такими пачками. А да, они все посмотрят, а потом скажут, а у меня дома лучше. Да, тут у вас красиво, все отлично. Если хотят они каждое лето отдыхать на Средиземном, да будут они там отдыхать на Средиземном, чтобы хватило им на это денег. Вот в чем главный смысл нового социально-экономического уклада. Развернуть всю экономику на человека. Есть такой механизм, такая возможность. И И даже сейчас, это не сказку я вам рассказываю, даже сейчас можно уже обращаться как гражданам через своих депутатов к губернаторам, а давайте сделаем такую программу развития. Ведь сделал уже вот Савченко в Белгороде губернатор, значит, Артамонов сделал в Калуге такую программу. Вот я вот, который был руководителем такой корпорации, у меня губернатор был Филипенко и председатель Думы Собянин. У нас-то все получилось, нам ничего не мешало, никакие законы нам не мешали, ничего не... Все это можно делать, просто люди не знают об этом, что есть такая возможность. Будущее рождается здесь, сейчас, от нашего желания. Вначале было слово. Люди, проснитесь. Вот смысл моего выступления ровно об этом. Понимаете, такая возможность жить лучше, войти, начать жить, вот, будущее войти, она есть. Все, доклад окончил. Спасибо, друзья. Благодарю вас, Валентин Игоревич. И мы передаем слово Эдуарду Владимировичу Фомину, координатору международного общественного движения «Народный институт развития», город Москва. Доклад «Власть и ветви власти при державном самоуправлении с позиции парадигмы соборности». Эдуард Владимирович, пожалуйста, вам слово. Да, всем приветствую, добрый день. Сегодня я хотел бы рассказать, что такое государство и с точки зрения парадигмы соборности. Но для этого, наверное, я открою презентацию, для того, чтобы было предельно понятно, о чем я говорил. Будет несколько схемочек. Так, Думаю, она видна, судя по моему экрану. Вот. Но для начала нужно ввести два понятия, что такое парадигма соборности. Парадигма соборности, вот мы живем, например, сейчас в парадигме управления. То есть нас приучили думать, что весь мир управляется, и что и общество выстраивается так же, что есть управляющие, есть подчиненные. Это называется парадигма управления. То есть это образ мышления. Он закладывается на уровне подсознания. Это та матрица, в которой мы живем, которую мы сами себе придумали. Парадигма соборности – это образ мышления, который задается системой фундаментальных законов организации, динамики жизни и качественного преобразования природы и их требования к себе и своим составляющим. Почему соборность? Потому что вот буквально вчера мы дали на госрегистрацию отчет о фундаментальных исследованиях, общенаучных фундаментальных исследованиях. И мы там предъявили общенаучный синтез, то есть фундаментальные законы природы были сведены в целостное модельное представление. То есть это система законов организации динамики жизни и организации природы. И как оказалось, что эта модель отлично соотносится с теми традиционно-правовыми формами, как копное, земское, соборное, вечевое право, как оказалось. Более того, там другая есть модель из этого же синтеза, которая здорово соотносится с миропредставлением ведического православия, то есть дохристианского, с тем миропредставлением, которое нам дает фундаментальная наука, вот этот фундаментальный синтез. На этом основании, и главная особенность в этой модели заключается в том, что там нет органа управления и объекта управления, а что системы, будь то это общественные системы или естественные системы, другие, вырабатывают решения по своему качественному преобразованию, адаптации коллективно. То есть коллективное принятие решения идет. А вот эта вот особенность коллективного принятия решения еще была подмечена славянофилами в XIX веке, которые дали этому определение – соборность. Ну, поэтому мы и называли результаты синтеза парадигмы соборности. То есть тот образ мышления, который этот синтез задает, мы назвали парадигмой соборности. И с точки зрения системных исследований или общенаучных исследований, это одно и то же. Власть и ветви власти, государство, одним словом, это подсистема в системе общества или в стране, которая отвечает за принятие решений в отношении различных сфер или всей жизни общества или страны. То есть не надо путать государство с обществом или со страной. Далее. Все-таки в сравнении все-таки рождается истина, И сначала я хотел показать вот в том парадигме мышления, в котором мы живем, то есть государство в парадигме управления. То есть у него научное обоснование – это модель кибернетического управления, другого нет. То есть строго научным языком говоря и понятиями, парадигма управления – это модель кибернетического управления. Есть высший орган управления, который организует исполнительный механизм для того, чтобы управлять объектом управления. Он также организует отрицательные обратные связи, смотрит, что на выходе у объекта управления, сравнивает со своим входом, со своими идеями, идеальным представлением о работе всей системы, и опять идут команды управления. Ну, я тут подписал как раз, какие блоки, функциональные блоки этой модели соотносятся в обществе, с какими функциональными блоками в обществе. И в примере к существующему состоянию дел в России и к недавнему социалистическому прошлому образца 70-80-х годов. И мы увидим, что орган управления, сегодня это администрация президента и сам президент, а в СССР это политбюро ЦК КПСС вместе с его, по-моему, председателем, да, генеральным секретарем, ну да, что исполнительный механизм – это правительство в регионах сегодня, а раньше это были исполкомы в регионах, плюс компартия, ее подразделение. Объект управления у нас все общество, экономика, рынок, граждане, они находятся в подчинении. Текущая отрицательная обратная связь – это удержание объекта управления и исполнительных механизмов в рамках действующих норм. Соответственно, это у нас и силовые структуры, прокуратура и судебная власть. А та подсистема обратной связи, которая отвечает за адаптацию системы к изменяющимся условиям, это у нас законодатели. Но, как мы помним, депутаты в СССР, они все фактически должны были быть членами КПСС. Это как фильтр. То есть фактически замыкание опять все на высшем уровне управления. Вот. Ну а на сегодня депутаты Российской Федерации – это тоже члены Единой России и подконтрольных партий. Опять все замыкание на исполнительный механизм и орган управления. Фактически и при СССР, и в современных условиях у нас адаптивная отрицательная обратная связь, вообще даже кибернетическая парадигма вычеркнута. И мы скатились к системе саморегулирования примитивнейшей. И все качественное преобразование общества у нас зависит от высшего органа управления. А система сложная, условия высокой динамики, и такая система принятия решений и вообще государство проигрывает другим системам управления. Ну и плюс парадоксы кибернетики. То есть что такое два в одном? Два в одном – это что кибернетика говорит о системе управления, хотя на самом деле это система взаимодействия двух систем. Почему-то одна из них – актор, это орган управления, а все остальное – это подсистемы, которые подчиненные, то есть начальник и подчиненный. Почему-то две системы затолкнуты в одну систему, и это никак кибернетика не объясняет. И искусственность. Дело в том, что высший орган управления, команда управления и объект управления – это придуманная основателем кибернетики Виндером математическая абстракция. Абстракция, которая была удобна для того, чтобы писать технические системы простые управления. И это был мостик, перекинутый на общество. Вот. Но недостатки такой системы, что она реактивна. То есть она только работает на то, чтобы подавить внешние флуктуации. Вот сейчас говорят о устойчивом развитии. Но это нонсенсы. Устойчивым развития никогда не бывает. Развитие всегда предполагает выход на неустойчивый режим, генерацию чего-то нового и приземление ее на территориях. А здесь говорится об устойчивом развитии, ну все правильно, реактивная система. Проблема требуемого разнообразия. Чем сложнее объект управления, такой же сложный объект должен быть и исполнительный механизм, и вообще весь орган управления. То же самое в обратных связях. То есть там, как снежный ком, нарастает система принятия решений. И эта система по умолчанию задает конфликт. Это конфликт внутри, между органом управления и объектом управления, и наружу. То есть орган управления любой системы рассматривает вообще внешнюю систему как потенциальный объект управления. А те наоборот. И, соответственно, это уже по умолчанию конфликтная ситуация. Вот такой конфликтной ситуации на сегодня и живет весь мир, как мы заметили. Ну и зависимость развития от органа управления, это я уже сказал. То есть все качественное преобразование всей системы зависит от единиц людей, очень грубой группы лиц, которые находятся в высшем уровне управления. Ну, еще один слайдик покажу. Здесь это про иерархию. Ну, вот закон требуемого разнообразия. То есть, насколько иерархичный и многоукладный объект управления, такой же исполнительный механизм. Такие же иерархии выстраиваются и в обратных связях. И критика такой системы заключается в том, что система управления резко снижает свою эффективность в связи с усложнением объекта управления и повышением динамики изменения внутренней и внешней среды. То есть это доказанный факт, сама кибернетика это доказывает, но мы почему-то упорно в этой парадигме живем. Ну, потому что, наверное, другого до этого не знали. Теперь, что касается модели соборной, то как работает природа. Природа работает совсем по-другому. В ней нет органа управления, в ней есть элементы, которые между собой взаимодействуют по ранее установленным нормам. Если эти нормы вдруг устаревают, то и некоторые элементы вырабатывают иные нормы адаптации. Если они устраивают другие элементы, то, соответственно, они принимаются другими элементами, и таким образом система адаптируется. Выстраивается система саморегулирования и так далее. Если более суровые условия и требуется качественное преобразование, механизм тот же самый. Есть часть элементов, которые способны в системе качественно преобразовывать самих себя ради выживания. Но вдруг, если эти качественные изменения подходят для всей системы, то элементы, подражая, выстраиваются в так называемой методологической обратной связи по новым, качественно новым правилам, и система преобразуется в новое качество. То есть тут уже четвертая подсистема, не надо рисовать. И в применении к обществу мы получаем, что это законы общества, где есть текущее функционирование закона, саморегулирование, самоадаптация, саморазвитие. Как бы духовная составляющая, не как бы, а духовная составляющая, не вещественная составляющая общества. И самое интересное, что наши предки действительно соответствуют этой модели и выстраивали свою организацию. Если я привожу, что адаптивная обратная связь по самоадаптации, это и есть совет, это и есть копы, это и есть вечи, это и есть снемы князей, это собор, земский собор имеется в виду, а не духовный собор. Здесь выстраивались, вырабатывались общие нормы взаимодействия. Здесь назначалась исполнительная власть, то есть старейшины, князь, воевода, судья, палач и так далее. И таким образом всегда собор или копа могла отозвать представителя из текущей обратной связи по саморегулированию и заменить его другим. Здесь работали мужи в адаптивной обратной связи, которые могли организовать порядок в своей семье, порядок в своих поселениях и так далее. То есть она тоже выстраивалась в иерархию. Но иерархию не по управлению, а в иерархию по взаимодействию, сейчас чуть позже покажу. Но и в чем заключалась методологическая обратная связь? В том, что если принимались очень серьезные решения, которые нужно было принимать серьезные решения, которые должны были качественно преобразовать всю модель общественного устройства, то всегда на заседаниях копы, вечи или собора присутствовали старейшины, это опыт и мудрость народа, то есть таким образом привлекались, и ведуны или волхвы. А эти специалисты, скажем так, современным языком, они предъявляли арбитраж проектов решений по отношению к закону природы, то есть фундаментальным законам природы. А как это решение соотносится с представлением о законе природы, соответствует или не соответствует? То есть почему мы удивляемся, что решения на вече, на копии или на соборе принимались не голосованием большинства меньшинства, а единодушно? Потому что существовал арбитраж объективный. То есть какими знаниями объективными на сегодня располагает общество, под те объективные знания о природе и подстраиваются, выбираются те решения, которые именно нужны. То есть здесь выступал именно арбитраж, такой объективный. Иерархическая организация. Да, еще один момент, который я здесь хотел сказать, что мы по привычке говорим, что это державное самоуправление, и название доклада так стоит. Я не стал здесь по этому поводу спорить. Но на самом деле, что здесь уже речь не идет о управлении и даже о самоуправлении. Не могут сами себе элементы выстраивать себе систему управления. Здесь просто нужно говорить о том, что государство в парадигме соборности – это держава. То есть это люди, которые держат себя как систему и могут сами себя и саморегулировать, и самоадаптироваться, и качественно преобразовываться. И для этого им никто не нужен. Они делают все сами. Но задается вопрос, а как это понятно, когда это небольшой городок или небольшая земля, а как это в масштабах вот всей страны Российской Федерации? И такое было на территории Руси, когда множество земель через снемы такую модель выстраивали. И эта модель выглядит вот так. То есть это матрешка. То есть вот красным я выделил ту модель, которую мы перед этим смотрели. Вот аналогичные красные квадратики. Это вот аналогичные модели, которые мы рассматривали на предыдущем слайде. И как они взаимодействуют? Они также устраивают общие обратные связи по адаптации и по методологической обратной связи за контуром своих действий. А это уже методологически адаптивная обратная связь устраивает текущую обратную связь. То есть назначают князя, назначают духовенство, там суд и чиновников и так далее. И опять эта система работает. Но уже не на уровне там, поселения, не на уровне земли или княжества, а на уровне там, межземельных, межкняжеских отношений. А как же теперь это была держава Русь? Почему держава Русь? Скажу, что это само название и людей, которые жили в этой модели, называли русами, русами, росами и так далее, потому что это по вере славян, это эманация бога Святовида на определенной территории, определенной людьми. То есть они повторяли модель организации природы в обществе. И Русь – это свет. То есть это спектры Световида, как общего такого творящего света, именно по отношению к обществу. И поэтому это называлось Русь. Вот. В этом все мы больше убеждаемся, изучая вот исторические моменты в развитии российского общества. Теперь применение к современным условиям. Архитектура государства в державе Русь, но это один из возможных вариантов. То есть нам сама модель, сам кон природы, сама парадигма соборности, она задает концепт, который позволяет не отклониться очень далеко от принципа, да, соборности. А как уже на местах и можно выстроить именно архитектуру государства в парадигме соборности, здесь уже зависит и от менталитета людей, и от истории законодательства, и традиций, и так далее, и так далее. У нас применение даже к действующему законодательству в Российской Федерации, как мы сейчас живем, то фактически все может разворачиваться в парадигме соборности, начиная с многоквартирных домов и территорий, если это сельские поселения. Но для этого нужно из жилищного кодекса убирать все управление, всю кибернетику, то есть управляющие компании и так далее. Через ТОС, через непосредственное управление, дома переходят на самоуправление, там у них возникают ревизионные комиссии, счетные комиссии, правление или совет. И эти дома могут в соответствии с тем же жилищным кодексом объединяться уже в территориальное сообщество, через некоммерческие партнерства или общественные организации. И опять из тех же ревизионных комиссий, из тех же счетных комиссий, из тех же правлений или советов домов возникают советы территории, счетные комиссии, ревизионные комиссии и так далее. И здесь уже можно происходить выборы других систем власти, как депутата, который уже являются представителями этих территорий, и судья. Вот уже формируются ветви власти. Теперь в соответствии с системным подходом и вообще с парадигмой соборности, саморазвитием, принципом, теперь эти ветви власти могут выращивать сами себя от территории к территории. Ревизионные комиссии множества с разных территорий могут образовывать контрольно-ревизионное управление, например, какого-то сельского или городского поселения, да, там, или эти же контрольно-ревизионные управления могут создать государственное контрольное управление по региону. или счетную палату, а по регионам счетную палату на всю Российскую Федерацию. То же самое по счетной комиссии формируют избиркомы территориальные, региональные, федеральные. То же самое по судам. То есть они сами себя выращивают. Но депутаты от поселения, которые формируют потом территориальные, потом региональные, федеральные, они согласуют руководителей как суда, как избиркома, так и контрольно-ревизионного управления. Вот эти вот вертикальные системы управления, которые выстраиваются, они тем самым контролируют и их регулируют, их деятельность. Вот. Но для того, чтобы обеспечить методологическую обратную связь, мы увидели, что в обществе должна быть еще одна власть. Мы назвали ее условно пока проектная власть. Проектная власть здесь могут принимать участие представители как всех ветвей власти, так и граждане с территории. Для чего нужна проектная власть? Для того, чтобы качественно преобразовать ту или иную сферу жизни общества или общества в целом. Здесь должно быть идти в научно обоснованное фундаментальное проектирование, разработка проектов, а потом уже вот как Назаров рассказывал здесь только сейчас о том, что должны создаваться некие корпорации, которые эти проекты реализуют, либо отдельные компании. И эта проектная власть может также вырастать, выстраиваться сетевым образом, а не по вертикали. Могут быть и проектные власти на территориях, в регионах и в целом на федеральном уровне. Но это не вертикаль, а это формирование проектных команд, которые реализуют проекты территориальные, региональные и федерального уровня. И человек с какой-то территории может параллельно участвовать и на территориальном в проектной власти, и в региональной, и федеральной, в зависимости от его способности и умения проектировать. Но это должно быть все на научной, фундаментальной основе и методами научными, и в соответствии с определенными стандартами. То есть таким образом, так как тут включается у нас, как у нас включается демонстрация. По-моему, я ее выключил. Как я сейчас показал, что фактически мы предъявляем научное обоснование иной парадигмы устройства общества. Причем эта парадигма и примеры, которые я показал, она здорово соотносится с нашим историческим прошлым, с соборностью российского общества, которое на самом деле русский и российский являются не определением национальности людей, а их образом мышления и построения общественных отношений и связей. В заключение хотелось бы сказать, что мы эту работу продолжаем, и сейчас в 2026 году мы планируем вот общенаучное представление о том, как организовано, функционирует и качественно преобразуется природа, применить как на предметном уровне в теории, и как раз зафиксировать вот эти исторические моменты и в социальных науках, так и прикладные решения, которые уже на сегодня существуют, которые соотносятся к парадигме соборности. И тут надо сказать, что, естественно, что практика должна подтверждаться, теория должна подтверждаться практикой. И хочу сказать, что та теория, которую сейчас я рассказал про парадигму соборность, она уже имеет на сегодня ряд проектов, которые на практике показывают, что действительно парадигма соборность более эффективна и более социально ориентирована, чем парадигма управления в таких сферах жизни общества, как товарный рынок, как система отношений, там, является документооборот, и госзакупки, и система голосования, ЖКХ и местное самоуправление, как вы тут уже увидели, такие есть уже проектные решения, они существовали, существуют до настоящего времени, и ряд других менее значимых сфер жизни общества, где такие проекты парадигмы соборности уже реализовались и показали потрясающие экономические и вот социально ориентированные результаты. На этом мой доклад закончен. Будем теперь работать уже в прикладном аспекте. Спасибо. Благодарим вас, Эдуард Владимирович. И мы предоставляем слово Ирине Евгеньевне Ниловой исследователю, автору теории абсолютного света, писателю из города Красноярска с докладом «57 граней концепции державы света». Ирина Евгеньевна, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Сегодняшнее мое выступление на конференции называется «57 алмазных граней для концепции державы света». Название конференции звучит так: «Грани державы Русь». Получается, что словосочетание «держава Русь» расшифровывается так: «Держава – это сильное независимое государство». Это слово так означает. Слово «Русь» – это светлое солнечное место. Все вместе звучит по содержанию так: сильное независимое государство, которое есть или находится на светлом солнечном месте. Не стану оспаривать это название, но для моего исследования оно тесновато. Дело в том, что я давно изучаю явление света. Систематизированные знания на эту тему уже сложились в теорию абсолютного света, которая стала основой для предложения новой социально-экономической системы под названием «Держава света». В народе такая система жизни воспринимается как «Царство Божье на земле». Это народное ожидание основано на истинном символе православной веры и учении Христа Спасителя. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Получается, что научное знание о свете и учение Христа могут сообща стать единым системным знанием, теорией абсолютного света. Но если взять общее название сегодняшней конференции «Грани державы Русь», разговор идет о кристалле. И синтезированное знание о свете в теории абсолютного света и есть своего рода кристалл, только он требует огранки для реального применения в современном мире. Ну вот, и я предлагаю представить себе природный алмаз, который только что достали из земли, и его надо огранить, чтобы получился бриллиант державы света. Бриллиант державы света. Концепция теории абсолютного света – это пока неограненный алмаз. И чтобы алмаз сделать классическим бриллиантом, требуется 57 граней. Именно поэтому я выбрала такое название. Из них 33 – это верхняя корона, и 27 – это нижний павильон, называется у профессионалов. И вот попробуем набрать столько же граней в нашей беседе о том, из каких граней состоит держава света, чтобы засиять как бриллиант. Говорить будем короткими тезисами. По одному на каждой грани, без полного раскрытия подобных граней, потому что это займет очень много времени. Потому что по каждому можно делать отдельную конференцию. Итак, первая грань. Во главе всего, то есть сам алмаз, это теория абсолютного света, ТАС. В ней находятся объединенные знания о свете из науки, из религии и из вед. «Без теории нам смерть», — сказал однажды Сталин. Теория абсолютного света – это и есть та теория, у которой не было у Сталина, из которой России в наше время предстоит дальнейшая счастливая жизнь, — добавила я. Вторая грань. Каждая базовая теория, если она изначально правильна, обязательно выводит свои законы. Теория абсолютного света выдает высшие коны абсолютного света или коны бытия. Третья грань. Первый кон – иерархии света беспредельности. Второй кон – это четвертая грань. Второй кон – триединство. Пятая грань. Третий кон – любви. Шестая грань. Четвертый кон – жертвы. Седьмая грань. Пятый кон – кармы. Восьмая грань. Шестой кон – свободы выбора между светом и тьмой. Девятая грань. Седьмой кон – реинкарнации. Десятая грань. Все семь конов являются законами физики энергии. Они соблюдаются во всех восходящих к свету мирах. От микромира до макромиров. Но в системах тьмы они помещаются, замещаются так называемыми заповедями, о которых мы не будем сейчас говорить. Одиннадцатая грань. Высшие иконы абсолютного света становятся эзотерической, ну, необъявленной, можно сказать так, основой для официальной конституции. И должна стать основой именно на конах света. Конституция не должна, она просто обязана быть основана на этих конах. Тогда она будет отвечать вселенским конам и приглашать Россию в иерархию света беспредельности. Двенадцатая грань. Семь высших конов света также являются основой для всех остальных законов. Перечислим их. Тринадцатая грань. Трудовой кодекс с России, державы света. 14-я грань – Уголовный кодекс Державы Света. 15-я грань – Кодекс об административных нарушениях. Я исходила из того, что у нас сейчас есть, к чему мы привыкли. Административных нарушениях Державы Света. Может быть, есть больше законов. И будет. 16-я грань – Новая Конституция Державы Света требует кардинального переустройства государственного управления в стране в согласии с вышеизложенными конами Абсолютного Света. 17-я грань – Природный облик Державы Света – это священный человек. 18-я грань – У него есть эфирная тело – это вся природная инфраструктура, земля, вода, воздух, огонь, леса, луга, озера, моря, реки. На территории России все, что связано с территорией Державы Света, и на нем, на этом эфирном основании построена Держава Света. 19-е – это физическое тело, это сам народ. 20-я грань – астральное тело этого народа и этой страны, которую формируют артисты, художники, писатели, музыканты, все труженики и творцы на уровне эмоций. 21-я грань – ментальное тело. Оно строится просвещенными мыслителями, учеными, изобретателями, ну, самой наукой, потому что она полностью построена на ментальной сфере Державы Света. 21-я грань, это я уже сказала. Значит, 22-я грань, каузальное тело. Это тело кармы народа, живущего на данной территории, которая учитывает отпечатки прежних опытов государства российского. И этим занимаются мудрецы, которые могут сопоставлять уже существующий опыт с опытом приобретенным и направлять их в положительном и светлом русле. 23-я грань – это будхическое тело Державы Света. Это тело наполняется духовицами, просвещающими душу народа, которые умеют донести до народа в его разном сознании необходимость вот этого присутствия божественного света от детей до глубоких стариков, то есть это приобретение мудрости всех. 24-я грань – атмическое тело. Это тело духа. Это просветленные правители, имеющие… Я написала только правители, а их, в общем-то, этих мудрецов может быть много. Умеющие держать поле Державы Света на связи с иерархией света в беспредельности. То есть для того, чтобы существовала полевая структура, поле, само поле удерживающая все внутри, нужна постоянная связь с иерархией света. Это икон иерархии света, самый первый икон, который определяет успех такой системы, которая не замыкается внутри себя, а включается в божественную беспредельность. И тогда энергии поступают в этот мир. Я сейчас только вспомнила, видимо, я пропустила кон жертвы. Да, это еще один кон, который я пропустила, почему-то не знаю, что случилось. Но факт тот, что кон жертвы в системе света, он дает свыше тем, кто ниже, а не наоборот, как в системе тьмы, когда все люди должны кормить своих богов. Это априори неправильный, искаженный, прямо противоположный кон жертвы. Хорошо, что я вспомнила. Обозримая история человечества уже знает, насколько социально-экономических формаций, у каждого из которых, несколько социально-экономических формаций, и у каждого из людей на Земле сейчас появились поклонники вот этих систем. Одни любят царя, другие любят социализм, третий – коммунизм, четвертый – демократию, и поэтому надо учесть это желание людей и принять эти формации в просвещенном виде с учетом своих прежних ошибок. Это очень важно. 26-я грань. Держава света – это просвещенная монархия, где царь, царица удерживают единое поле коллективного сознания державы света и с иерархией света беспредельности. 27-я грань. Далее в державе света есть просвещенный коммунизм, осуществляемый творцами на общее благо. Еще присутствует демократия, просвещенная демократия местных самоуправлений. И просвещенная семейная, это 30-я грань, просвещенные семейные родовые общины, в которых рождаются и воспитываются дети и новые граждане державы света. Они находятся под общим вниманием со стороны всей страны и державы света для того, чтобы новые поколения вырастали все более просвещенными и готовыми развивать державу света, двигать ее в сторону прогресса, проявления божественного разума в каждом человеке. 31-я грань. Народ державы света в целом охватывает всю социально-экономическую структуру державы света сверху донизу. И в державе света работают социальные лифты по мере роста, просвещения, сознания, духа каждого члена общества. И каждый может занять то место в социальной иерархии, которое он заслуживает по достижению своих качеств сознания, духа, ума, эмоции, просвещение, образование и всего остального. То есть он может это предложить обществу, и общество принимает эти его качества и находит ему место, приложение в его труде и творчестве. Держава света на первое место как главную цель ставит культ света. Во всех сторонах жизни. Дело в том, что культ света может показаться чем-то таким жестким. На самом деле культ света – это культура. То, что по идее должна нести культура. Но поскольку у нас культура уже в нашем понимании сильно это слово искажено, поэтому я написала культ света. А оно действительно так. Именно 33-я грань, например, в воспитании культ света должен быть. То есть это можно с детства детям сказать, что все кругом свет. 34-я грань. В образовании надо показать системное знание абсолютного света через физику энергии, например, или через математику. Или, допустим, через биологию даже. Культ Просвещение. Ну, просвещение, оно очень широкое понятие. Действительно, это и театр, это и кино, это образование, такие развлекательные какие-то обстоятельства, но они обязательно просвещать должны, а не затемнять сознание людей. 38-я грань. В науке. Ну, и наука, которая взяла только чисто материальный свет, она ограничена, темная наука, это ограниченная наука, а когда она расширяет свои диапазоны в двух прямо противоположных направлениях, направлении абсолютного света и тьмы, в его конечность, то сразу определяется, куда мы идем, зачем идем и где мы должны оказаться в ближайшем будущем. В философии, просвещенной философии, это тоже должно отразиться. И в социологии, то есть организация социальных отношений в обществе, потому что много национальностей, много языков, много культур, которые должны найти соприкосновение. Они всегда могут сойтись в свете. 42-я грань. Психология и психиатрия. Вот дело в том, что эти науки совсем не учитывают световую природу человеческой психики и психологии, то есть души и духа человеческого, и поэтому там нужно просвещение. 43-я грань в политологии. Ну, политология – это тоже психиатрия своего рода, и психология только в масштабах, в глобальных масштабах, между странами, между эгрегорами, между обстоятельствами взаимоотношения народов между собой. Ну и здесь вот как бы уточнение идет. 44-я грань в международном праве, которое должно обязательно включить в себя высшие иконы в конечном итоге, если они станут ко двору в существующей системе, конечно. Это поправка такая. 45-я грань. Держава света ставит на второе место как средство достижения главных целей. Это, ну, это средство достижения, не цель, но очень важное средство. Это энергономика. Это, а что представляет из себя энергономика? 46-я грань. Справедливое производство и перераспределение энергоресурсов. 47-я грань. Энергофинансы. 48-я грань. Энергоденежные отношения. За каждый рублем или за каждым долларом или еще какой-то валютой присутствует энергия, которую мы можем купить, обменять или употребить, имея эти денежные отношения. Поэтому это энергоотношения внутри страны. 49-я грань. Энерготорговля между странами. Ну, хватит уже просто так отдавать за пустую бумажку свои энергоресурсы. Надо сначала накормить свою страну, напоить ее энергиями, дать своим людям возможности жить изобильно, а потом уже поменяться с кем-то излишками своими. Ну, это в современной экономике как-то называется. Ну, ладно, я забыла. Это когда закрывают границы и держат свое у себя. Вот. 50-я грань. Справедливый энергетический обмен с природой. Сколько мы берем у природы? Ой-ой-ой, сколько. А что мы отдаем природе? Ничего, мы ее грабим просто, откровенно. И поэтому с природы надо. Срубил деревья, посади, повредил землю, верни ей здоровое состояние, ну, там и так далее. То есть нагадил там, построил свою помойку, вычисти это место и посади там сад на этом месте. И вообще много чего земле нужно отдавать. Это вот как раз справедливый энергообмен с природой. 51-я грань. Справедливый обмен с инопланетными цивилизациями. Не знаю, есть они или нет, но факт то, что они могут сюда явиться и забирать наши ресурсы энергетические. Мы же не знаем, что система тьмы, как она организовала эти обмены. Она организовала, это интересная тема. Вот, поэтому, значит, перекрыть вот этим инопланетным паразитическим цивилизациям возможность грабить энергоресурсы с планеты. 52-я грань – безналоговая энергономика. Если люди производят энергию, то с них не надо брать налогов, потому что они прикладывают к производству этой энергии свою психическую силу, свое психическое творчество. И это и есть их налог по существу. И поэтому держава света будет безналоговой однозначно. Дальше. 53-я грань. Государственные беспроцентные банки, в которых каждый гражданин сможет взять необходимые ему средства и вернуть их, как только он сможет это сделать, без всяких процентов. 54-е. Банки без частных капиталов. Представьте себе, если бы в вашем организме кто-нибудь подключился бы к вашей кровеносной системе и выдавал бы вам вашу собственную кровь, которую хранит у себя где-то в холодильнике, и потом вам же за деньги отдает, вы платите за свою кровь, сохраненную в этих банках, и только тогда вы можете жить дальше. Это нонсенс, это быть не может, это нездоровые совершенно вампирские отношения, которые в державе света не могут быть допустимы. Никаких процентов и никаких частных капиталов, которые будут удерживать ваши энергии в своем собственном распоряжении. Это ненормально. Дальше. 55-я грань. Энергоденьги добавляются в государственную казну после каждого хозяйственного периода. Взять вот полный год хозяйственный период. Посадили зерно, вырастили его, обмолотили и уже посчитали, что одно зерно положили, а 15 получили. То есть вы в 15 раз увеличили количество энергии из этого зерна. То есть это зерно уже никуда не исчезает, как энергия. Оно может быть обеспечено денежной массой. То есть оно дает энергии в определенное количество дополнительное. Эта энергия тоже никуда не исчезает. Она становится... Зерно обрабатывают в муку. Из муки спекут хлеб. Кто-то его съедят. Все его съедят. У них родится психическая энергия, эта психическая энергия будет затрачена на труд и творчество. Этот труд и творчество отложится в продукте цивилизации, и это все энергия. Где она исчезла? Она не исчезла, она нигде не пропала, поэтому деньги на каждый новый хозяйственный период все время увеличиваются и поступают в общественную казну, государственную казну, оттуда перераспределяются во все стороны планов государственных и затрат, которые требуются. Дальше. И это был 55-я грань, 56-я грань. Новые энергоденьги выпускаются в конце хозяйственного периода, это я уже сказала, как результат труда и творчества всех граждан державы света. И, наконец, 57-я грань – это подведение итогов. Культура и энергономика становятся основой новой цивилизации добра, света и высшей справедливости державы света. В беспредельности возможностей Вселенной. Вот такая завершающая грань у нас сейчас получилась. Значит, я как раз перечислила 57 граней концепции «Держава света». И полагаю, что бриллиант из алмаза теории абсолютного света у нас получился. Если бы я делала фильм из этого ролика, я бы добавила еще такой красивый сияющий бриллиант, который своими гранями переливается на ваших глазах. И это было бы очень впечатляюще. Вы его представьте себе. И Оно действительно так, потому что, понимаете, все грани, когда они накладываются друг на друга, и в них преломляется свет, вот это сияние, божественное сияние вдруг становится присутствующим, и всех это завораживает. Оно действительно завораживает, если это все находится в гармонии. Ни одна грань не должна выскакивать из своего русла при этом, потому что это должна быть гармоничная, сконцентрированная такая кристаллическая структура, которая сама в себе отражается, переливается, передает вообще-то эту благодать в окружении. И не случайно бриллианты – это вот практически самое красивое украшение, которое надевают на себя женщины. Они хотят выглядеть очень красиво. Но это другая тема. И, в общем, короче, мы вместе сформировали новые формы жизнеустройства на Земле в русле гармонии высших конов абсолютного света. Поэтому пока остановимся на классике бриллиантов 57-граневые. А вообще-то существуют гораздо, ну, такие оригинальные кристаллы, в которых и больше граней, и меньше, и они в разных других сочетаниях. Мы к этому еще можем обратиться при необходимости. Уточняю, что я взяла этот образ бриллианта для того, чтобы сформировать гармоничную, согласованную во всех своих гранях концепцию державы света в отражении Бога, абсолютного света. Вот. И я считаю, что мы свою поставленную цель исполнили. Благодарю за внимание. Благодарю вас, Ирина Евгеньевна. И следующий наш докладчик – это Александр Николаевич Терзиев, Живослав. Старейшина Славянской православной общины «Сияние рода», член Творческого союза художников России, мастер-камнерец, город Краснодар. Его доклад «Родная речь». Живослав, пожалуйста, тебе слово. Да. Здравствуйте, друзья. Прежде всего, хочу поздравить вас с явлением сегодняшнего дня, когда когда солнышко наше начинает расти, делает первые шаги в наборе своей мощности, и пожелать вам, чтобы жар этого солнца согревал ваши души, а свет его освещал ваш путь. Ну а теперь к теме. Тема у нас «Грани державы Русь». Эта многогранная конструкция содержит в себе и одну из граней – культура. Культура народа, населяющего территорию, которая состоит из той мудрости и тех знаний, которые народ почерпнул из многовековой жизни своей, набираясь опыта взаимодействия с природой, с божественными силами и друг с другом взаимодействия. И одной из форм взаимодействия друг с другом людей – это необходимость понимать друг друга. Как мы можем понимать друг друга? Мы разговариваем, разговорная речь. И вот мы поговорим сегодня о родной речи. И рассуждая о дальнейшем совершенствовании человека, общества и страны в целом, мы осознаем всю многогранность и многозадачность вопросов, которые необходимо решать при построении нового общества, новых взаимоотношений между людьми. Для утверждения на земле нашей державы Русь во всей ее силе и свете, опирающиеся на незыблемые иконы мироздания. Это вопросы образования, здравы, народного хозяйства, природной среды, вопросы безопасности, системы самоуправления державой. Это единая связка целого комплекса задач, решение которых приведет к поставленной цели – сотворение процветающей державы. Сегодня большинство управленцев различного уровня и ранга в публичных выступлениях, в перспективных планах и различных проектах развития страны делают упор на увеличение и расширение промышленных мощностей. на создание материальной базы, обеспечивающей производство новыми совершенными технологиями. Безусловно, это нужные процессы. А какими силами эти планы будут воплощаться? По данным Росстата, на 1 января 2025 года численность постоянного населения России составляет 146,3 миллиона человек. А уровень безработицы составляет 1,6-1,8 миллиона человек, или 2,1-2,3% от экономически активного населения. При этом нам заявляют, что не хватает рабочих рук для осуществления этих великих строек. Поэтому в страну завозят тысячи мигрантов, гастарбайтеров, которые и должны помочь нам осуществить столь грандиозные проекты. Но в этом отношении проводится, на мой взгляд, бесконтрольная политика ввоза в страну огромного количества людей из стран Азии. При этом остается сомнительным их уровень квалификации. Сейчас рассматриваются перспективные приглашения трудовой массы по межгосударственным соглашениям из Индии и стран Африки. Речь идет уже не о тысячах, а о миллионах гастарбайтеров, которые приедут к нам на помощь. И вроде бы их приглашают на конкретные стройки. Но я вот задаю себе вопрос, а как эта помощь будет осуществляться? Ну и рисую себе такую примитивную и абстрактную картину, когда, образно говоря, один гость выкапывает яму, второй гость туда что-либо кладет, а третий закапывает. После этого они получают заработанные деньги, благодарят нас за предоставленную возможность обеспечить свои семьи и возвращаются к себе домой, к себе на родину. А мы, конечно, благодарны им за помощь. Мы знаем, что все это не так. Все, кто приезжает на заработки, стремятся остаться здесь под разными предлогами. И без предлогов, легально или нелегально. Они перевозят к нам свои многочисленные семьи и, занимая все больше и больше территории, живут своими общинами, кланами и диаспорами. Живут, сохраняя свой язык, свои традиции, культуру, религию и обычаи. И при этом стремятся расширять свое влияние, свой анклав, игнорируя наши традиции и культурные ценности. Так какие последствия этой политики нас ждут? Что мы, как народ, можем противопоставить этой ползучей оккупации, которая является проявлением современной цивилизации, стремящейся подавить русский мир, русский дух, русскую культуру? А мы можем, мы должны, мы обязаны перед предками, перед собой, перед потомками родов наших возродить, сохранить и утвердить, прежде всего в самих себе и на всей земле русской, нашу культуру. Тот культ света, культ Ра, который у нас в крови, в цепочке ДНК, в душе, в делах наших, в мыслях и в языке нашем. Чтобы мы могли понимать друг друга, передавая образы наших мыслей через произносимые слова родной речи, живого русского языка. Современная цивилизация, стремясь к господству на планете Земля, направляет усилия на то, чтобы народы разных стран приняли единообразный строй жизни, ценностей, мыслей, желаний, стремлений и отношений. Чтобы все контролировалось и управлялось так, и в том направлении, как это нужно тем, кто возомнил себя исключительными правителями человечества. Если с большинством стран у них это уже получилось, то с русским миром на Руси они встретили неприемлемость и неприятие своей политики. Но силы мировой гегемонии не оставляют попыток, не ослабевают свой натиск. Они всевозможными методами стремятся повлиять на мировоззрение, мировосприятие, миропонимание русского мира, русского народа и других народов, издревле живущих рядом с нами на одной территории. Для того, чтобы мы сохранили себя, мы должны понимать друг друга. У нас должен быть единый, общий язык, язык нашего общения. Но мир вокруг не стоит на месте. Происходит техническое и технологическое развитие. Меняются отношения между людьми и народами. Меняются средства связи, коммуникации, транспорт и так далее. Ну, в нашу жизнь, конечно, в язык общения входят новые определения, новые слова, в большинстве своем обозначающие технические термины. Это неизбежно при появлении новых технологий, приходящих из разных стран, и приемлемо в разумных соотношениях, когда в нашем языке не обнаруживается синонимов обозначения новых процессов и технологий. Но вот под видом нового уровня развития, нового восприятия современного мира, в нашу жизнь, в нашу родную речь, в наш живой русский язык вводится огромное количество иностранных слов, понятий и выражений, которые вытесняют родной язык. А большинство нашей молодежи, ну, с восторгом принимают чужие определения, названия или понятия. Почему так происходит? Ну, во-первых, отсутствие воспитанного уважения к ценности своего родного языка. А во-вторых, каждое новое поколение от природы обладает и несет в себе бунтарский дух. Стремление отличаться от предыдущих поколений, создавая свою субкультуру, которая им кажется более современной и, как сейчас говорят, продвинутой. И в этом есть свои плюсы, потому что, создавая новое, они двигают общество вперед. Коль это качество заложено самой природой, то это и есть та движущая сила, которая ведет к новым открытиям и познанию окружающего мира. Но у молодых не всегда проявляется мера. И не всегда это явление носит характер движения вперед. Тот молодежный сленг, который сейчас распространен, имеет и другую сторону, другой смысл и другую цель своего существования. Это связано именно с теми силами, о которых я говорил чуть выше. Отключить родовую память, обрубить корни, забыть предков, забыть себя, свой род, свой народ, стать управляемым винтиком чужой системы, не задающим вопросов, исполняющим свою функцию в матрице, питающийся в супер- и гипермаркетах, конечно, тем, что там дают, оплачивая услуги цифрового мира персональной цифровой картой, на которой собрана вся его жизнь, и которую можно отключить в любой момент, оставив человека без медобслуживания, без дома, без денег, без работы, без еды, да без всего. В случае, если он вдруг озадачится вопросом, а почему все именно так? А кто же я? А почему, например, голосовать нужно именно так, из-за того, за кого нужно? Чтобы человек стал таким, нужно лишить его памяти, поменять его ценности в жизни, окружить красивыми, яркими вывесками, светящейся рекламой товаров, без которых он и жить-то не может, и загнать его в торгово-развлекательные центры, чтобы голова кружилась от такой насыщенной и яркой, в кавычках, жизни. И это реалии нашего времени. Ну вот недавно мне довелось проехать по ночному Краснодару по центральной улице, которая называется Красная. И она в полной мере оправдывает свое название. Ярко сияют огнями арки, все блестит, завлекает морем огней, рекламой и вывесками всевозможных товаров и магазинов. Печалит одно. Проехав километра два, под роскошной иллюминацией мне встретилось, ну, чуть ли не единственное понятное слово «аптека», которое, да и то, не русское. Остальная реклама вся на английском. Мы в какой стране живем? Для чего и для кого все эти названия на чужом языке? Что что те владельцы этих магазинов стесняются своей культуры, своего родного языка? Или это все для иностранцев? Так они не ходят толпами по городу. Если уж так необходимо, так напиши название по-русски и продублируй рядом на так дорогом тебе английском. Но власти этого не видят. Извините. Но власти этого не видят и не замечают почему-то. Такое засилие англиизма заставило даже президента страны издать указ номер 809 от 2022 года о духовно-нравственных ценностях. Конечно, не только обилие чужой рекламы заставило принять этот указ. Была масса и других факторов, которые, ну, переполнили чашу терпения и стали причиной необходимости издания такого указа, защищающего наши духовные и моральные ценности. Атака на наши устои идет со всех сторон, а я сейчас говорю только об одной из них – родной язык, материнский язык, который ребенок впитывает с молоком матери, с ее колыбельными песнями, сказками. А внедрение чуждой культуры, чуждого сознания и ценностей влечет перестройку мышления, перепрошивку нашего культурного кода, изменение миропонимания целого поколения. В 68-й статье Конституции говорится: государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государства образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. В этой же статье 68/4 говорится, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Вот и хотелось бы, чтобы государство озаботилось выполнением взятых на себя обязательств. И кроме постоянных развлекательных шоу, идущих по телевизору, с одними и теми же артистами, патриотами и миллионерами, обратила бы внимание на состояние родного языка, родного русского языка, на воспитание молодежи не грамотными потребителями, а людьми, искренне любящими свою родину. Ну вот еще один пример, как можно постепенно, по чуть-чуть внедрять чужое слово в наш язык, меняя ясный образ, но на ничего не значащие для нас звуки тарабарщины. К сожалению, эта тарабарщина постоянно звучит во всех информационных программах, почти полностью заменив родное слово и образ. А речь вот о чем. Все мы знаем, что у государственных социальных служб не всегда находится возможность дойти до каждого нуждающегося какой-либо помощи и поддержки. В городах и весях проживают немощные, больные, одинокие люди, которым нужна помощь. И другие посторонние люди откликаются на боли и страдания соотечественников. Сами добровольно помогают нуждающимся, объединяются в группы, в коллективы, бригады помощи. Сейчас бригады добровольцев и лично каждый из них, сами они, помогают людям на территориях, где проходит специальная военная операция, в освобожденных городах и селах. Зачастую попадают под обстрелы, рискуя своими жизнями. В помощь этим самоотверженным людям, признавая благородство их действий, издан федеральный закон о благотворительной деятельности и добровольчестве. В кавычках «волонтерстве». Правильный и нужный документ. Только вот у меня один вопрос тоже. кем и для чего принято решение в этом законе, каждый раз наше слово «доброволец» дублировать иншим словом «волонтер». В чем необходимость дублирования видят те, кто писал и принимал текст этого закона? Как это нужно понимать? Как, на каком языке думают, на таком и пишут? Ну вот так, по чуть-чуть, почти незаметно и происходит подмена понятий, подмена слов, подмена миропонимания, подмена ценностей, смыслов и Родины. Большой проблемой современного русского языка является неоправданная замена нормальных, традиционных слов чуждой нам нетрадиционной лексикой, порой даже непонятно для чего заимствованных из английского языка. Эту проблему надо решать, иначе мы потеряем свой язык. А решать ее надо воспитанием со школьной скамьи. Надо прививать со школы любовь и уважение к родному языку, доводить до понимания, что публичное издевательство над родным языком – это стыд и позор, признак не образованного, а как раз некультурного, безграмотного человека, невежи, которому наплевать на предков, на традиции своего народа и на культуру своей страны. Процессы изменения и формирования языка имеют свои тенденции, в том числе, конечно, и к упрощению. Литературный язык сближается с разговорным. Идет огрубление языка, повсеместное распространение жаргонизмов, нецензурной лексики. Еще одна тенденция – это теряется образность языка, его метафоричность. А ведь у нас слова многозначные. И переносное значение слова часто является более ярким, чем прямое его значение. Вот Государственный институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина впервые подготовил исследование глобальной конкурентоспособности русского языка. Русский занял 5-е место в перечне из 12 ведущих языков мира, обойдя там португальский, арабский, немецкий, но при этом существенно уступил английскому, испанскому, французскому и китайскому. На русском в мире говорят 258 миллионов человек. И нам, чтобы сохранить свою идентичность, нужно ведать свои корни, осознавать могучий ствол нашего родового дерева, беречь и множить крону, ветви наших родов. И мы, листики на этом могучем древе, будем едины, когда сохраним свой родной язык, когда сможем донести свои мысли до рядом растущих листиков и веточек через образы наших мыслей. Ведь мысль – это образ, который мы запаковываем в начертании буквок и озвучиваем последовательностью звуков. Вот, готовясь к сегодняшней беседе, я ознакомился с мнением и взглядами профессиональных лингвистов на положение и состояние русского языка на современном этапе нашего общества. Так вот, у них нет беспокойства по поводу засилия языка иностранными словами. Общий настрой такой, что язык сам решит, что приживется и останется, а что само отпадет. Не могу с ними согласиться, потому что если оставить все на самотек, то есть куда кривая выведет, то не вижу ничего хорошего в обозримом будущем ни для нас с вами, ни для наших потомков. Мы же знаем, что в школьных классах с каждым годом все больше и больше детей азиатов. А скоро могут появиться еще африканцы и индийцы. Уверен, что никто из них не примет нашу культуру, наш язык. А их становится все больше и больше. Для их семей 6-12 детей – это обычное дело. А как у нас? А у нас семья, где 3 детей, уже считается многодетной. Не прикладывая усилий для сохранения себя как народа,

этого уклада представляет собой воспитание, образование и просвещение. И эта грань предусматривает прежде всего ориентации на державные мировоззренческие основы, целостность и системность, непрерывность, преемственность, совершенствование и учет телесно-душевных, или, как нынче говорится, по-научному или по-греческому, психофизиологических и возрастных особенностей человека. Таким образом, переходя к пониманию, каковы державные мировоззренческие основы уклада, это прежде всего миропонимание того, что Бог, природа и человек в ладу пребывающие и есть основа жизни. Суть человека составляют дух, душа и тело, живущие в совести и любви. Основа всех процессов мироздания – это любовь, то есть сила создания, созидания, проявленная Творцом. Вера, ведание Вышнего Света, Ра, представляющий собой внерелигиозную набожность человека, его богородность и богоносность. Богодержавие как неотъемлемое право человека жить по-божески, что означает жизнь общества по конам мироздания, равенство человека в Боге. Мера – это основа сотворения, отдачи и потребления. Соборность – духовное единство народов. Природосообразность – в совокупной деятельности общества. И эти мировоззренческие основы проявлены во всех аспектах державного устройства общества и выражают интересы всех его страт. Суть державных интересов Руси заключается в достижении и обеспечении коренных интересов народов, пребывающих в державе Русь. И держава будет процветать только тогда, когда управлять ее будет лучший среди народа, самодержец, монарх, который сможет воплощать наставления истинных ученых, ведающих духовных мудрецов, в совершенстве знающих коны мироздания, которые живут в согласии со Всевышним и поэтому способны давать главе государства правильные, мудрые советы и в то же время имеют полномочия ограничить его власть в случае нарушения державных интересов. И только такое построение державного управления позволит создать программно-адаптивный контур управления по схеме предсказатель-корректор с обратной связи, способны избежать ошибок и ложных целей, ведущих народ страдания. Но это только первый этап. На втором этапе это будет самодержавие народов и всех родовичей на основе соблюдения конов мироздания. Таким образом, вот эта вертикаль власти, она является переходной моделью к самодержавию, где каждый держит себя по отношению к общему, к общей цели и задаче. А для формирования такого общества, в котором, в основе которого заложены высокие морально-нравственные качества ладного общества, первостепенное значение имеет единство и преемственность, воспитание, образование и просвещение. И прежде чем начинать обсуждать те или иные вопросы нашего бытия, нам необходимо понять терминологически, осознать образы тех слов, которые мы обозначаем, обсуждаемые понятия. И если сказать проще, человеческие смыслы слов. Современных терминов имеют практически одинаковое значение. Для примера, энциклопедический словарь, где сказано воспитание,

должен доказать общине, что он достоин уровня, на который претендует, что можно возложить на него определенные обязанности, ибо он владеет соответствующим знанием и умением. Человек, не пройдя обряда посвящения, независимо от возраста, остается ребенком. И никогда варна не признает непосвященного в нее, если он не докажет свою способность, свое право, не подтвердил делом жизни. Возрастное посвящение – это своеобразный духовный переход из одного качества в другое. Одновременно это испытание, посвящение, благословение и наполнение человека могучими силами и возможностями. Посвящение можно сравнить со своевременной поливкой грядки, чтобы растение лучше росло. Но часто при этом проходит и прополка, то есть кто-то проверку на качество не проходит и выпалывается. Так в древнеславянском обществе юноша, не прошедший всех возрастных посвящений, признавался неполноценным, и поэтому ему не доверяли важных дел или выполнять какие-либо важные общественные роли, например, жениться или управлять людьми. Поэтому рождение ребенка – это воплощение в явном мире дживы, дольки дживы индивидуальной, самосветящейся частицы изначального света рода Всевышнего. Проявление Духа Всевышнего в нас является истинным «я» каждого существа, его азом, источником жизни. И после рождения ребенка от 9 до 40 дня проводится обряд наречения или освящения младенца. Этот обряд проводится с целью соединения новорожденного и родичей, обрядового показа ребенка и принятия его к роду. На освящение младенца приходят все родичи, взрослые и дети. Это первый день, когда ребенка показывают всем. По обряду освящения можно судить о судьбе ребенка, какую долю ему напророчили боги. При этом человеческие качества полностью зависят от духовного наследства, созданного предыдущими поколениями их предков на протяжении многих тысячелетий. Опираясь на культурное наследство, каждое новое поколение должно двигаться вперед. Поэтому, когда первое посвящение проводится, когда ребенку исполняется год, проводится обряд пострижения. К этому времени полностью формируется и вызревает явье тело, плотское. Плотье тело – это главный инструмент нашей души. Оно осуществляет функции движения, размножения, материального творения. Является вместилищем и связующим звеном тонких тел сознания, души и духа. Поэтому, когда проводится обряд, то мы должны понимать его суть, которая состоит в том, что у мальчика обрядово состригаются волосы, как символ соединения его с основным миром, а у девочки состригаются только пряди, чтобы оставить связь с миром Нави для сохранения способности приведения в мир Яви новых жизней, когда она станет взрослой. И теперь, когда постриженные состоялись, отец и мать обращаются к ребенку уже не как к младенцу, а как к растущему и разумному существу. И это посвящение дает возможность ребенку вобрать силу своего рода и явно и четко проявить себя в нем. Второе посвящение проводится в 3 года, и мальчику проводится обряд посажения на коня. К этому времени полностью формируется жарье тело. Оболочка, эфирное тело, тело иммунитета, окружающее живое существо. Оно удерживает внутри собственную энергию человека, сохраняет информацию о теле и о том, что происходит вокруг него. Это тело защищает от негармоничных энергопотоков и блокирует видение навьего астрального тела. Лишь после этого срока детей можно выводить на многолюдные собрания. И это посвящение дает возможность приобрести следующие черты. Самоутверждение ребенка на базе приобретенных черт. Мужественность, прямолинейность, твердость, решительность, несгибаемость, силу. В процессе посвящения, как и никогда, отец увидит, как усвоилась его наука по воспитанию сына в предыдущие 3 года. Возможность проявить внутренние силы мальчика, который во время великого испытания проявит себя в его делах и поведении. Первое соприкосновение мальчика с невидимой и видимой силой животного учит его познавать неведомое, а особенно когда это неведомое намного больше и непредвиденной. Прикосновение к сущности животного, к его энергетической силе раскрывает в ребенке чрезвычайные возможности. Мальчик начинает проникать в мир, где границы не такие, как были раньше, они намного шире. И когда мальчик садится на коня, его детородные органы в энергетическом пространстве получают мощный заряд мужской плодородной силы, могучего организма животного. И эта энергия активизирует всю его детородную функцию. И после этого обряда ваш сын жаловаться на бесплодие или импотенцию в будущем никогда не будет. И от того, как ведут себя животные и мальчик во время посвящения, можно судить и о судьбе ребенка, о его характере. За период от 3 до 7 лет мальчик на основе этих качеств научится управлять собой, своими эмоциями и желаниями. И это является самым главным. После 3 лет наступает самый благоприятный период для развития ребенка. При этом воспитание мальчика разительно отличается от воспитания девочки. Мальчик уже осознает себя мужчиной и теперь учится проявлять себя в этом мире. Наши предки очень ответственно подходили к воспитанию мальчика в будущее мужчины, его ответственности в жизни, в роду, в обществе. Одним из важнейших аспектов воспитания является труд, и особое значение он имеет для мужчины. Для девочек же в этом возрасте проводится обряд заряза реницы и первое одевание сережек. И во время этого посвящения девочка начинает осознавать свою женскую суть. И когда ей исполнится 3 года, проводится ее посвящение в будущую берегиню рода своего. В это время приходит к людям заря вестунка. Она затрагивает девичьи души, рождая в них способности к женской мудрости и магии созидания света своего рода, рода света и рода лада. Дает благословение на счастливую девичью судьбу и проявление Божьих даров, талантов и качеств, которыми одаривает наш Всевышний. Обряд оказывает содействие осознанию ребенком своей стати и закладывание верного образа будущей женщины. Он направлен на наполнение девочек женской сутью на первых шагах самосознания своей стати. И это обрядовое ладование духовной, душевной и телесной целостности девочки. Таким образом, такие базовые основы, закладываемые будущих творцов и созидателей этого мира, Ладу и Сварога каждой семьи, дают базовые понимания, базовые основы для их дальнейшего созидания семейных союзов. К 7 годам в ребенке полностью формируется навьи тело. Астральное тело. Она является проводником чувств, и все, что мы чувствуем, слышим, испытываем, записывается именно в нем. Неприятные ощущения фиксируются в нем как сгустки энергии, темные пятна на оболочке души, которые часто приводят к заболеваниям, боли и страданиям. Ведающие люди различают в нем темную часть, связанную со страстями, разрушительными эмоциями и психопатическими состояниями, и светлую часть, которая способствует нашим высшим чувствам, ощущению радости, любви, благодарности и благодати как таковой. Поэтому в это время проводится третье посвящение. 7 лет проводится обряд подпоясывания для мальчиков. Это очередное возрастное посвящение, которое знаменует собой духовную и телесную готовность ребенка к обучению, началу процесса образования. Мальчика подпоясывают, дабы мир Божий на себе держал, род деяниями своими праведными. Мы продолжаем нашу конференцию. Благодарим Владимира Васильевича за доклад. И передаем слово Вадиму Викторовичу Мурзинову, Вадимуру, целителю, биоэнергету, город Выборг, Калининградской области. Доклад «Здравый человек, община, общество, мир». Вадимур, пожалуйста, тебе слово. Доброго здравия, друзья. Наша встреча меня радует, давно не общался. Вот такая грань у нас здрава, она записана у нас третья, но я бы ее поставил на одно из ведущих мест, поставил бы ее сразу бы в восприятие рядом. И здрава, по сути, это то, что форматирует наша встреча. Многие процессы, которые сейчас связаны с нашим возрождением. Вот. Здраво в человека, здраво общины, здраво семьи, здраво общества, здраво мира. Вот эти вот моменты, они связаны. Чем? Что есть, по сути, целительство? Целительство – это основа здравы. Это то, что восстанавливает цельность человека как такового. Вычеловечивание и очеловечивание. Ибо мы должны понять и принять, что человек не есть товар, не есть солдат, не есть налоговая единица и экономический ресурс. Человек, по сути, это живая душа, и связан напрямую с землей и его логосом, и всем мирозданием Вселенной. Вот. И поэтому вот тут ответственность целителя заключается в том, чтобы понять и принять эту суть. И из единицы человека строится, в общем-то, мироздание и Вселенная. То бишь он носитель того гена, той святости и того света, который заложен в нем природой, родом своим, родом. В связи с природой, матерью, как с землей и с единой системой. И вот это вот единая система мироздания и единая система Вселенной. Ибо Вселенная, по сути, это то, что является средой обитания, в том числе и человека. Вот, значит, что такое болезни, если мы будем рассматривать этот вопрос с точки зрения здравы? Болезнь, по сути, является той составляющей нашей жизни, которая позволяет нам понять, в чем суть, в чем причина, из-за чего произошло то или иное явление в нашей жизни, отрицательное явление. И здесь надо ухитриться, как говорил один мой знакомый, ухитриться полюбить свои болезни, ибо они направляют наш дух и лечат нашу душу. Поэтому, когда мы подходим к решению проблем со здоровьем, мы должны понять, а в чем причина того или иного недуга в нашей персональной судьбе, в чем наша ошибка, где мы нарушили вот эти поконы, в которых существует человек, двигаясь по конам мироздания. Где те поконы нарушены? Что надо в нем для себя понять и исправить? И вот этот момент настолько важен, вот этот первый момент, который является как бы одной из составляющих грани целительства, по сути, знахарство. То бишь выяснить, понять закономерности, в чем нарушение, в чем мы нарушили кон, вышли за кон. Вот. И когда мы находим причину болезни, то мы заканчиваем процесс первого этапа. То бишь мы в духе начинаем исправлять ту кривулину, которая в нас находится. Второй момент – это энергетика, то бишь лекарство. Здесь, исправляя энергетическую структуру, мы исправляем, по сути, то эфирное наше составляющее, эфирное тело, которое и является связью с душой. Душевные муки, душевные страдания, вызывающие те или иные недуги, сбои энергетики. По сути, выравнивая эти процессы, мы выравниваем и наше внутреннее состояние. То бишь мы убираем тот фантом в нашем энергетическом теле, который вызывает то или иное заболевание. И, наконец, третье, окончательное, это работа с физическим телом. Физическое тело, по сути, это наша машина, наш механизм, наш скафандр, в котором заключено вот это триединство – дух, душа и тело. Исправляя через врачевание, знахарство, через знахарство и лекарство, мы восстанавливаем общий контур. То бишь человек становится снова человеком. То бишь мы осуществляем процесс вочеловечивания, возвращения человека в цельность свою. Значит, это один вопрос. Вот, задача основная – это движение от «я» заказу. Это вот как по нашей буквице, как по рунице и по святорусской буквице. Это движение с нижней точки от человека ижейного, пришедшего в состояние человека, очеловеченного. Движение по всему вот этому нашему буквенному ряду, по 49 буквам. Мы проходим этот ряд со смыслами и начинаем аз Бога ведать. То есть мы входим в верхнюю составляющую грань. Аз Бога ведаем. И вот когда мы приходим к этому составлению, тогда мы можем говорить «да». Мы становимся азами, то бишь богами на этой земле. То бишь земными, материальными, физическими богами на земле. То бишь мы осваиваем те знания, тот опыт, сын ошибок трудных, кстати сказать, который, проходя через весь путь буквицы и путь здравый, пусть оздоровление нашего тела, обретаем тот опыт, который необходим нам для созидания и процессов на земле. Попутно мы делаем те дела, которые необходимы для этого созидания. То бишь мы сотворяем этот мир своими мыслями, своими мыслеобразами, своими мыслеформами и формализуем их в конечном итоге в те дела, которые мы производим. Вот такой путь. Значит, что требуется для того, чтобы начать этот путь? Внутри мы все готовы к этому. Мы все, в общем-то, потенциальные азы. Но для того, чтобы им стать, нужно пройти этот путь оздоровления внутреннего, внешнего и глубинного. Вот. Для этого есть способ. Этот способ называется создание народных здравниц. То бишь медицина и здраво. Вещи условно говоря, близки, потому что они параллельные, но не пересекают, они пересекаются в телесных процессах, но не пересекаются в духовных и душевных процессах. Вот если бы это единство между медициной и целительством возникло, тогда бы был результат. И результат этот я вижу через переход по пути организации народных здравниц. Что из себя представляет этот путь? Этот путь создания некого центра управления и координации под названием «Клуб Колоздрав», вот, в который входят мастера, целители, знахари, лекари, врачеватели, которые формируют региональные свои разделы, подотделы и центры, которые, можно сказать, являются структурными подразделениями этого основного центрального клуба, осуществляющего обмен опытом, координации работы и вот этих региональных отделений. И как главный обучающий центр мастеров, специалистов и наставников уже непосредственно на местах. Вот. Целителей. Целитель – это определенный талант, определенный дар, который не каждому подвластен. И поэтому с целителями там все гораздо сложнее. Но на каждый региональный центр необходим целитель, необходим тот человек, который может управлять вот этими процессами, понимать эти процессы, глубинно понимать и помогать людям выйти из состояния вот этого вот непонятности, заболеваний, боли, страданий. А выйти можно через вот это глубинное понимание сути. А суть заключается в том, что мы смотрим на процессы в мире с точки зрения прошлого. Здесь мы опять уходим в сторону того, что сейчас время меняется, и меняются подходы. Здравоохранение, по сути, это то, что позволяет сохранять здоровье, а вовсе не поддерживать какую-то лечебную практику для поддержания какого-то определенного состояния, работоспособности там или возможности жить, существовать. Вот, поэтому здравоохранение, по сути, и является целью нашей – сохранить здоровье. А для того, чтобы сохранить здоровье, нужно применять превентивную медицину, то бишь применять предупреждение тех или иных заболеваний. А предупредить их можно правильным образом жизни. То бишь это здоровый образ жизни, который позволит сохранить вот этот вот здоровье как физическое, так духовное, так и душевное. И здесь главным направляющим моментом как раз и могут послужить вот эти здравницы. Здравницы я вижу как три основных составляющих. Это центр региональный, это здравницы на природе, природные оздоровительные центры, это образовательно-оздоровительные центры, я бы так их назвал. То есть там учат быть здоровым и восстанавливают те процессы, которые нарушены в теле человека, душевные какие-то проблемы, боли, и в конечном итоге восстановление духовной составляющей человека. Вот эти центры позволяют, рекреационные так называемые центры, позволяют восстановить достаточно быстро здоровье человека, что мы практикуем уже порядка, ну, достаточно долгого времени, там порядка 10-15 лет я работаю в этом направлении. У нас есть очень интересные результаты, очень много людей, которые могут подтвердить мои слова, то, что действительно это работает, это позволяет изменить жизнь к лучшему во многом. Вот. Следующий – это городские здравницы. Городские здравницы – это профилактории в городах и селах, которые позволяют, это как фабы своего рода, которые позволяют быстро прийти и восстановить тот или иной, ту или иную проблему, которая вдруг возникла у человека в процессе его деятельности. Вот, там ему дадут правильный совет, дадут те необходимые упражнения, которые помогут ему восстановиться, выпишут тот или иной совет, которым он может последовать для быстрого восстановления своего состояния здоровья. Вот. И третье, это в конечном итоге наша цель окончательная, это здравница в каждый дом, в каждую семью, где члены семьи научаются навыками здорового образа жизни, здорового, правильного питания, дыхания, воспитания детей и тех непосредственно упражнений здрав, которые позволяют поддерживать ежедневное, каждодневное состояние здоровья. Вот такое, такие направления, в общем-то, требуются для того, чтобы исправить положение со здоровьем людей и очеловечиванием их в состоянии, приведение их в состояние человека. Таким образом, гармонизируя каждого, мы гармонизируем семью, гармонизируем общину, гармонизируем общество в целом и становимся частью мироздания, то есть обретаем счастье, как личное, так и общественное. Ибо счастье, по сути, это стать частью Вселенной, частью мироздания. И когда мы входим этим пазлом в общее, то мы становимся здравыми, мы становимся счастливыми. Вот такой путь. И это реально, это просто. Этим надо просто заниматься, обратить сюда внимание. Обратить внимание на здравый образ жизни. Благодарю за внимание. Благодарим тебя, Вадимур. И мы переходим к завершающему докладу нашей конференции. Это мой доклад. Доклад Павла Владимира Вячеславовича, земского староста деревни Стомино Владимирской области. Тема доклада «Коллективное сознание народа как фундамент построения державы». Построение державы, как и возведение любого строения, предполагает наличие замысла, включающего образ объекта будущего строительства, понимание, для кого это строится, кто, как, из чего будет строить, когда это строительство начнется и когда оно будет завершено. Если говорить о державе Русь, то она будет строиться народом Руси и для народа Руси, то есть для себя. Надо сказать, что всякое строительство, в том числе государственное, всегда осуществляется народом. Вот только заказчиком такого строительства народ не выступает почти никогда. На нашей памяти велось возведение державы для народа, но прорабы этого строительства затеяли перестройку, включающую изменение образа будущего, в результате чего это строение развалилось, поглотив под своими обломками многих строителей. Это урок, который следует усвоить, приступая к проектированию и построению новой державы. В русской традиции всякое новое дело начинается с высказанного вслух напутствия, с Богом. Предки наши понимали, что всякое творчество является сотворчеством с Богом, что всякий промысел должен находиться в русле Божьего промысла, что образ всего нового должен вписываться в постоянно совершенствующийся замысел преображения мироздания, сценарий которого могут претерпевать изменения, но неизменно цель, эволюция космического пространства, основной частью которого являемся все мы. Построение державы Русь – это процесс, начавшийся задолго до сотворения мира в звездном храме, от даты которого в древности велось наше летоисчисление. И те потуги, которые мы сейчас предпринимаем в деле восстановления Руси на пути ее эволюции, это лишь эпизод, лишь экзамен, который сдает наш народ на рубеже эпох в ходе очередной сессии, получившей название квантового перехода. Поэтому еще раз повторюсь, держава Русь – это составная часть мироздания, эволюционирующего в соответствии с замыслом Создателя. Ее новый образ, являющийся в нашем сознании, это элемент совместного творчества с обладателем этого замысла. Это образ державы для народа, создающий каждому человеку условия для выполнения им своего божественного предназначения. Эту державу будет строить народ, осознающий свою целостность и достигший духовного единства. Фундаментом, на котором будут возводиться грани будущей державы, является коллективное сознание народа, который пришел к согласию внутри себя и достиг единства в своем миропонимании, мировоззрении и мировосприятии, который осознает невидимую ось движения к свету, суть которой в том, что основа жизни на Земле есть ладу, пребывающие триединство Бог, природа и человек. Суть человека – это его дух, душа и тело, живущие в совести и любви. Любовь – это сила, проявленная Творцом. Это основа всех процессов мироздания. Вера – это ведание высшего света. Это нерелигиозная набожность человека, являющегося богородным и богоносным. Жизнь общества определяется иконой мироздания. Строй общества – это богодержавие, гарантирующее неотъемлемое право человека жить по-божески. Все человеки равны в Боге. Мера – это основа сотворения, отдачи и потребления. Соборность – это духовное единство народа. Совокупная деятельность общества является природосообразной. В то же время идея построения державы Русь и основа духовного единения народа, дающий вектор движения из материи в дух, в свет, вызывает массу вопросов и критики. В частности, на каком, дескать, равенстве вы говорите, если все народы находятся на разных уровнях своего развития? Для какого человечества вы хотите построить единое отечество, если этому человечеству нужны только наши ресурсы, а нас самих они готовы уничтожить? И, наконец, никто вам не даст делать то, о чем вы говорите. Коллективное сознание народа, приступающего к возведению грани державы Русь, предполагает, вновь повторюсь, образование целостности и обретение единства, именно духовного единства, основанного на любви к Богу и ко всем его проявлениям. Те, кто осознают себя в Боге, осознают и свое равенство с такими же частицами Творца, осознают и свое общее предназначение. Поэтому, говоря о равенстве человека в Боге, мы говорим о равенстве сотворцов, участвующих в Божьем промысле, каковым является восстановление на Руси богодержавия. Формирование столь высоких образов не является идеалистическим отрывом от реальности, погруженный сейчас в плотную материальную форму, следующий вслед за концепциями Дарвина и Маркса. Это коллективные работы, ведущие к объединению людей, осознающих сонаправленность своих целей. Поддержать построение державы Русь как державы света объединяет людей, идущих к свету, а не людей, родившихся на территории Руси в том или ином русском роду. Не может строить державу света тот, кто заключил сделку с тьмой, невзирая на то, что в нем была искра изначального божественного света. В то же время многие рода и народы, которые в прошедшие столетия и тысячелетия перестали быть русскоязычными, остаются в вечности русскими, и их представители, идущие в душе своей к свету, вполне способны естественным образом влиться в коллективное сознание народа, поставившего перед собой задачу построения державы света. Нам предстоит создать предпосылки для осознанного единения всех славяно-арийских народов. Равенство в Боге не отрицает наличие различных уровней эволюции сознания человека, определяемых в русской традиции как варны. Уровень сознания, как следствие, определяет уровень ответственности человека и степень его вовлеченности в общее дело построения державы. Отсюда коллективное сознание народа, взявшегося возводить грани державы, охватывает всю полноту стратегии и тактики малых и больших дел, идущих от семьи к общине, к обществу, к державе. Народ строит державу для себя и начинает это строительство на уровне проектирования тем составом, который уже является кругом единомышленников, мысли которых направлены на создание образа единой державы, а дела находятся в русле осознаваемого ими Божьего промысла. Это не элита, это народ, в той его части, которая делает то, что должно делать для достижения всем народам всеобщего благоденствия. Путь формирования так называемой национальной элиты является ложным, поскольку предполагает наделение статусом элитарии популярного или даже заслуженного в той или иной сфере человека, традиционно находящегося в подчинении и привыкшего зависеть от воли своего руководителя. Становящиеся элитариями, то есть народными депутатами, артисты привыкли находиться в распоряжении режиссера и на лету ловят изменения условий существования, поскольку понимают, кто теперь у них режиссер. Выдающиеся спортсмены добились своих успехов под руководством тренеров. И переход в новый статус не вызывает привыканий, когда есть тот, кто раздает руководящие указания. Самые популярные журналисты всегда находятся под властью главного редактора. А самые распространенные фразы среди военнослужащих является фраза «так точно». Им ментально вообще ничего в жизни менять не нужно. У них командующий не меняется. Элита – это не народ. Это вырванные из народа его представители, которых народ в соответствии с результатами голосования выбирает. Вот только никого из них народ своим делегатам не выдвигал. Создание видимости передачи управления страной новой псевдоэлите – это успешная на сегодняшний день стратегия введения народа в заблуждение в том, что его лучшие якобы представители осуществляют на деле функции представительной, то есть народной власти, источником которой народ в Конституции является. На деле же власть в стране принадлежит совершенно другим людям, тем, которые формируют эту новую элиту, подбирая в ее состав гарантированно послушных элитариев. Те критики, которые утверждают, что никто вам не даст сделать то, о чем вы говорите, в части построения державы Русь, держат в уме, видимо, именно этих управленцев, которые могли бы давно начать такое строительство, если бы могли и если бы хотели. Именно их, видимо, полагают высшие инстанции, обладающие силой что-либо позволить, либо не позволить делать на подвластной им территории. А кто-то упомянет неких кукловодов, осуществляющих надгосударственное управление, полагая их высшей инстанцией. Мы же начинаем все дела, как уже говорилось, с Богом, высшим сувереном, обладающим всей полнотой прав, возможностей и сил, исходим из того, что должны делать то, что нам должно в миру нашей осознанности и наших возможностей, что формирует уровень нашей ответственности от участия или неучастия в процессе преображения Руси. Ответственность каждого формирует уровень коллективного сознания народа. Оборотная сторона ответственности – это безответственность, характеризующаяся самооправдательной фразой «А что я могу сделать?». Каждый может сделать именно то, ради чего он пришел на землю в этом своем воплощении. Убежден, что никто не желал себе статуса диванного обывателя. Ни богу свечка, ни черта кочерга. Космический мусор. Какое будущее его ожидает? Это еще раз разговор о том, для кого, для представителей каких звездных родов строить державу Русь. Держава Русь будет строиться теми и для тех, кто в сердце своем, в своей душе сделал осознанный выбор и выбрал путь к свету. Кто обрел понимание, что этот путь возможно пройти только в духовном единстве с со светоносным народом и только руководствуясь вечными иконами мироздания. Коллективное сознание народа формируется на тонком плане в результате слияния сознаний каждого, кто в нашем народе сегодня воплощен. Коллективное сознание русского народа существует и сейчас, но мы не строимся вместе державу света. Увы, но в России идет укрепление позиций капитализма, и коллективное сознание этому не препятствует. Классик марксизма-ленинизма говорил, что идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Это означает, что теория или идеология перестает быть абстрактной концепцией и принимается, осмысливается и активно поддерживается народными массами. Она преобразуется в реальную действенную силу, способную изменить общественный строй и строить новое государство. Этот переход от теории к практике через массовое сознание, когда идеи, ставшие убеждениями миллионов, порождают и приводят к материальным изменениям, к реформам и даже революциям. Те, кто понимает эти постулаты, управляют массовым сознанием народа еще с советских времен. Вспомните Чумаков, Кашпировских. Воздействие на сознание, на умы людей не слабевает, и поэтому очищение собственного сознания, просветление – это дело каждого. Каждый сам выбирается из морока. Соратников по возведению грани будущей державы можно увидеть тогда, когда сам обратишь свое сердце к свету. Вектор коллективного сознания народа изменится, когда идея построения обновленной державы овладеет сознанием большинства народа. И это будет незыблемым фундаментом народного самодержавия. Идея раскрывается во всех сферах жизнедеятельности общества идеологией, которая становится государственной, или мировоззрением, которое является духовной основой народа. Проектируя державу будущего, необходимо формировать основу будущей идеологии. Но еще важнее на этапе собирания воедино коллективного сознания народа явить мировоззренческие ориентиры, сверяясь с которыми каждый человек мог бы для себя решить, по душе ли они ему, готов ли он изменить свою жизнь ради достижения заявленных целей. Повторюсь, цель державы Русь – создать условия для всестороннего совершенствования человека, выполняющего свое божественное предназначение. А мировоззренческие смыслы, позволяющие достичь этой цели, следующие. Основа жизни на земле есть в ладу, пребывающие триединство Бог, природа и человек. Суть человека – это его дух, душа и тело, живущие в совести и любви. Любовь – это сила, проявленная Творцом. Это основа всех процессов мироздания. Вера – это ведание высшего света. Это внерелигиозная набожность человека, являющегося богородным и богоносным. Жизнь общества определяется иконой мироздания. Строй общества – это богодержавие, гарантирующее неотъемлемое право человека жить по-божески. Все человеки равны в Боге. Мера – это основа сотворения, отдачи и потребления. Соборность – это духовное единство народа. Совокупная деятельность общества является природосообразной. Держава Русь – это не наше будущее, это наше грядущее. Это то, что настанет вне зависимости от усилий каждого, поскольку это неизбежный этап эволюции космического пространства. И она все равно будет построена, и будут те, кто будет ее строить. Судьба каждого зависит от его осознанного выбора. Будет ли он в числе строителей державы, ее будущих равноправных жителей, или останется в обществе господ и рабов. Впереди возведение грани державы Русь. Как уже говорилось, с Богом он поможет. Но при этом на Бога надейся, а сам не плашай, совершенствуй свое сознание, чтобы как можно быстрее сформировалось коллективное сознание нашего народа, ставшее надежным фундаментом построения державы Русь. Будь то. На этом наша сегодняшняя конференция «Грани построения державы Русь» завершена. Благодарим всех слушателей Народного славянского радио. Благодарим Народное славянское радио за предоставленную возможность провести данную конференцию. Благодарю всех участников, представивших свои доклады. Быть добру. Всего доброго. Вы смотрите Народное славянское радио.